Глава 5. Княжий посол. Данила не заметил перемен в местности. Одни и те же леса и поля, засыпанные снегом, изредка встречались укрепленные городки. Снег на Днепре был хорошо наезжен. Колеи рассыпались по самым разным направлениям, прямо как рельсы. Вот только попутчики особо не встречались. Чаще попадались рыбаки, которые вытягивали сети с рыбой из-подо льда. Такие неводы ставили обычно в конце осени по тонкому льду, и чуть ли не всю зиму с них кормились. Рыбалка с удочкой здесь не очень в почете. Одинокий охотник или их компания может тягать такой снастью рыбу себе в котел, но чтобы деревню прокормить, нужна сеть. Времени на то, чтобы посидеть в лодке, успокоить нервы, приобщиться к мирозданию, тут нет. Голод всегда рядом. Смерды, ловившие рыбу, а это было ясно нижнее сословие, знать охотятся на лесное зверье или соколами на птиц. Если надо было, уступали дорогу, а если нет, то работать не прекращали. Эка невидаль, корабль на полозьях тащат. А вокруг гридни конные. Что они, воинов княжих не видели? Данила преспокойно бездельничал, лежал на скамье, любовался окрестным видом, пока из притока Днепра, прямо как с второстепенной дороги на автостраду, не выскочил караван аж из 3 судов. Небольших, много меньше лебедушки, тоже на полозьях, но больно шустрых, едва не столкнулись с сопровождающими гриднями, круто повернули и погнали как можно быстрее дальше по течению. Молодцову стало интересно, куда это они так спешат. Он встал, оглянулся, увидел еще пару корабликов, один сзади, другой по левую руку. Днепр широк, все-таки всем места хватает. Посмотрел, куда же они так спешат, и увидел знакомую кручину холма, берег которого, как муравейник ствол дерева, облепили посады, а самую вершину окаймляла крепостная стена, а за ней Кремль, Детинец и капище. Вот он, Киев, добрались. Внутри стало как-то одновременно легко и пусто. Их путешествие окончилось, они вернулись, выполнили княжье задание и остались живы. Данила смотрел расширенными глазами на приближающийся Киев и не знал, что и делать. Клек, оказавшийся рядом с ним, не стал тормошить друга, только похлопал его по плечу. Тем временем экипаж лебедушки, все еще не до конца веря своим глазам, собирался на носу, чтобы поглазеть на стольный град Владимиров. И тут волчий вой заставил Данилу вздрогнуть. Это батька нашел правильный способ поприветствовать киевлян, варягов и грить, живущую в городе. Ему вторили братья-варяги, а остальной экипаж, включая Данилу, просто принялся радостно орать, что есть мочи. Возвещая Киеву, они вернулись. Они дома. Пристань Киева еще не была забита кораблями, но суета, предшествующая отправке весной богатых караванов на юг по большой воде, уже начинала набирать обороты. У коротких пирсов швартовали корабли с грузом, все так же на полозьях, а то и просто подкатывали сани и прямо на месте начинали сбывать товар. На эти же корабли и сани грузчики складывали уже купленные вещи, и купцы расходились по своим делам. Совсем рядом слышался постоянный стук топоров. Это в сухих доках прямо на причалах ладили и доводили до ума ладьи, готовя их к дальнему плаванию. Понятно, среди всего этого столпотворения сновали продавцы всякой снеди, полезных безделушек и просто проходимцы. Почти на самом берегу, у кромки льда, возник самый настоящий рынок. Путята только и ждал момента, чтобы оказаться среди этих богатых и суетливых горожан. Далеко не худенький купец, одним из первых, спрыгнул на причал и почти сразу попал в объятия своих коллег по опасной профессии. Те увлекли его за собой отмечать встречу. Данила тоже десантировался вместе с обережниками, несколько минут не зная, куда себя деть. Потом на корабль поставили сходни, по ним шустро забегали грузчики, а знакомый, чуть хриплый голос Шибриды позвал. «Пойдем, молодец, выпьем пиво и восславим богов в честь окончания славной дороги». И вся ватага пошла вверх по холму, по утоптанной снежной дорожке, присыпанной песочком. Данила начал привыкать к царящему вокруг столпотворению, от которого довольно-таки отвык за время путешествия. Прямо одичал, все братья по палубе да городки-крепости. Снующие везде люди скоро стали привычными, более того, они сторонились вооруженного отряда. Молодцов ощутил свою важность и исключительность, даже плечи чуток расправил и заодно вспомнил дорогу. Они идут на подворье Славянской торговой сотни, торговой корпорации одного из концов кварталов славного города Новгорода. А там? Там ждет его Улада. Нет, он, конечно, о ней не забыл, приготовил подарки и все такое, но вот что сказать, когда увидит ее, в голову не приходило. Сердце забилось, как у юноши, перед первым свиданием. Да по сути так оно и было. Данила впервые встречает Уладу как свою невесту. Он сам не заметил, как на лице у него заиграла улыбка, перед тем, как распахнулись ворота славянского подворья. Створки распахнулись, и воинам предстал внутренний двор торговой крепости. По раскисшей земле, присыпанной соломой, неторопливо бродили куры и гуси. Почти так же важно шагали уважаемые купцы в разноцветных сапогах, подоткнув полы дорогих кафтанов себе за пояс, чтобы не заляпать грязью. В загонах мимекал и мычал скот, раздавался привычный стук топоров. Несколько рабочих ладили коньки на крышах, другие что-то строгали и тесали на широких столах у стен. Женщины непрерывно что-то мяли и толкли в ступках, таскали корзины, ощипывали гусей, приятелей тех, кто пока разгуливал по двору. Совсем пацанва задавала корм скотине, убирала навоз и по-всякому помогала взрослым. Работа кипела, никто не бездельничал. Причем все из рабочих были одеты в хорошую одежду. Не шелк, естественно, но из хорошо сделанного льна и шкур. У доброй половины, мужского состава, конечно, висели гривны на шеях, что тоже говорит понимающему человеку об уровне и достатке торговой сотни, раз у них работают не холопы, а свободный люд. Кто подумает, что не солидно это, сотенные купцы кесарям да князьям плавают, а тут козы, куры, тот ничего не понимает в жизни. Богатство нужно всем показывать, чтобы каждый понимал, как у тебя дела идут. А куры и гуси именно тот самый достаток, который под ногами бегает, и не у каждого есть, кстати. Да и удобно это. Подхватил, шею свернул, и вот тебе обед, и еще молока тебе парного из-под козы привезли. Челядь и свободные люди были так увлечены работой, что на обережников поначалу не обратили внимания. Но скрипят ворота и скрипят. Купеческие охранники не удивились, но и шагу не сделали, пока один старенький дедок не выпрямился, опираясь на клюку, толкнул какую-то бабу, и та взвизгнула не хуже сирены. Тут уж все побросали свои дела, признали, свои приехали. Из высокого терема, который вплотную примыкал к хлевам и загонам, немедленно высыпало еще больше народа. Данила Уладу не сразу узнал. Теперь она ходила как замужняя женщина, носила платок и полностью убирала волосы под него. И вдруг Молодцов увидел. Знакомая фигура, лицо, платок, который вместе купили на рынке осенью. И глаза карие, счастливые, влажные, будто ожидающие чего-то. «Улада!» — Данила схватил в объятия свою невесту. Прижал к себе тело нежное, трепетное, волнующее даже сквозь одежду. Данила ощутил ее запах, такой родной, такой привычный. Он вцепился пальцами в ее платье, во все эти сарафаны, свитки, рубахи в несколько слоев. Захотелось сорвать эти тряпки и этот платок, плевать на дорогущий шелк, увидеть ее русые волосы, зарыться в них носом и дышать, дышать. Как же он, оказывается, соскучился, только сейчас понял. «Эй, похоже, нам не ждать сегодня молодца на перу», — босовито посмеиваясь, заявил Шибрида. «Шутник, сам-то сразу двоих служанок с подворья обнимает, тоже пировать сегодня вечером не собирается. Ну и хорошо, а то Данила уже переживал, что ему придется с Уладой расстаться и ждать, пока всеобщая попойка закончится». «Пойдем», — тихо сказал он. Улада улыбнулась и потянула его за собой в терем. Они лежали, обнявшись на тюфяках, набитых шерстью, которые теперь промокли от пота. Улада после всего принялась весело щебетать о каких-то хозяйственных делах. Жена здесь что-то вроде завхоза, на ней забота обо всем имуществе мужчины, а это, само собой, требует отчета. Но Данила необычный мужчина, ему все эти дела как-то были неинтересны. Главное, что серебра, которое он оставил своей невесте, хватило на все дела, а если его стало больше, так еще лучше. Улада скоро уловила это и замолчала. Еще, что пришлось не очень по душе Даниле, Улада во время этого разговора не была настоящей, она хотела казаться какой-то другой. Молодцову это не нравилось. Он встретил ее куртизанкой в новгородском борделе и после долгих приключений сделал своей невестой. Улада прочувствовала и этот момент, и в какой-то миг стала другой, той самой Уладой, которой Данила предложил выйти замуж. «Ты другой, не такой, как все», — сказала всем очевидную вещь девушка, но она умела это говорить так, что Молодцов ощущал гордость от этих слов, а не, как обычно, ущербность и слабость. «Я знаю», — сонно ответил Данила. «Тебе что-то не понравилось, что сделала, может...» «Нет, ну настоящий детектор лжи. Ничего от нее не скроешь». «Все нормально. С чего ты взяла?» «Мне показалось, ты был не рад мне, как жене». Улада вдруг приподнялась на руках, отчего стали видны ее прекрасные груди. Но через пару секунд Данила перевел взгляд на глаза. Действительно чарующие, темно-карие, с зеленой кантой. Все так же, не отводя взгляда, Улада спросила. ты все еще хочешь взять меня в жены?» «Конечно, хочу». На лице у Данилы сама собой выплыла глуповатая улыбка. Улада помолчала немного, не отводя взгляда, потом тихо ответила: «Хорошо». Она положила голову Молодцову на колени, уютно устроилась, как кошечка, и была права. Сейчас им обоим было хорошо. Данила гладил ее по голове, слушал ее дыхание и думал. А ни о чем он не думал, он просто хотел, чтобы так продолжалось как можно дольше. Поутру Молодцов спустился в зал на первый этаж, где готовилось долгожданное пиршество. Длинный, только отскобленный стол уставили яствами, в зал вносили такие же ошкуренные до бела скамьи, на пол сыпали свежую солому. Все как полагается. Столов было несколько, для важных купцов и воинов повыше и даже покрытых чем-то вроде скатерти, для остальных пониже, без всяких украшений. Женщины, жены уважаемых людей и с ними Улада сели за отдельным столом. Простой люд и челядь ели на улице. Даниле такой обычай не нравился. Хотелось вкушать яство, и чтобы рядом была любимая девушка, которую можно приобнять при случае, чтобы два удовольствия сразу. Ну и похвастаться, конечно, не без этого. На взгляд Молодцова, его невеста была самая красивая из всех местных дам и одета не хуже. С другой стороны, их в атагу усадили вперемешку с другими обережниками напротив. И когда был произнесен первый тост и все отдали положенную долю богам, гости начали безудержный процесс поглощения пищи. У Данилы из-под руки вырвали сочный растягай. Здоровенный детина рядом лил в набитый рот брагу прямо из кувшина, так что напиток стекал двумя ручьями по бороде. Нет, все-таки обычаи здесь придуманы не просто так. У Лади явно было не место в такой компании. А вот Путята среди своих коллег по опасному ремеслу смотрелся как надо. Шапка — настоящая папаха, кафтан — гривна золотая. Только наниматель Данилы явно мучился похмельем и на еду практически не налегал. Данила же после ночных разговоров был голоден как волк, поэтому, беря пример с окружающих, не чинясь, он схватил со стола круглый хлеб размером с широкое блюдце, откусил, а это оказался пирог с мясом и луком. Запил все это из кувшина перестоявшим морсом, ну или недостоявшейся брагой, и сразу потянулся к горшку, доверху набитому яйцами. Большинство гостей усиленно работали челюстями, перемалывая дармовое угощение. Где-то в углу что-то забренькало, затренькало, наверное, что-то вроде музыкального сопровождения. Но публика им сегодня попалась неблагодарная, да и талант артистов не впечатлял. На столах время от времени меняли блюда, которые довольно быстро пустели, но щедрость хозяев все-таки уверенно побеждала голод гостей. И вскоре пир начал переходить из стадии «схватить что-нибудь и сожрать» в «а неплохо что-нибудь спеть». Данила напиться здешней сладковатой брагой мог с трудом, поэтому продолжал налегать на еду, местные песни и былины он все равно запомнить не мог. Это вон Шибрида запросто мог выдать рифмованную сагу из десятков стров на другом языке, да еще прочитать ее красиво или спеть, так что, даже не поняв смысла, до души проберет. Этот варяг как раз и подошел к Молодцову, когда тот, перегнувшись через стол, отпиливал внушительный кусок от груди гуся. «Тебя батька зовет», — сказал он, нагнувшись к самому уху, чтобы не перекрикивать шум. «Да? Сейчас бегу». «Да не торопись», — вальяжно ответил Шибрида. «Радуйся, пируй, мясо даешь». Сам он приложился к кружке с пенным пивом. Так они и пошли, один с пивом, другой с куском мяса. Впрочем, гусятину Данила по пути доел, пока Шибрида вывел его на улицу, где дышал свежим воздухом Ваислав. «Привел, как и сказал, батька». «Хорошо», — ответил Ваислав. «Иди, но на пиво не налегай. Помни, вечером мы с тобой уезжаем». Шибрида с достоинством кивнул. «Ну что, молодец, говорить можешь, я вижу. Ты к хмелю дюже крепок». Данила скромно промолчал. «Да ладно, не зардейся. Обычно эта привычка у старших мужей появляется. А у вас, я смотрю, и среди молодых в чести». Молодцов не отвечал. Что ему еще говорить? Тем более батька все равно понял про алкоголь. «Ладно, не будем пустословить», — видя смущение своего человека, сменил тему Ваислав. «То, что мы про Владимира обсуждали, помнишь? Про князя? Да, не забыл. Нужно идти, я готов». Данила даже выпрямился, как будто по стойке смирно. «Охолонь», — осадил его батька. «Князь на полюдии все еще. Там задержится, сам знаешь. Пиры, ловитвы. Владимир это дело любит. К марту обернется. Как раз, когда будут караваны на юг. Но я с тобой обо всем заранее хотел поговорить. потому что после времени может не быть. Сам видишь, мы уезжаем». Данила не успел спросить, куда, а батька продолжал. «Помни, не просто тебя к князю с собой возьму. Я и расскажу ему все о том, как помог всем нам, как в академию пробрался, как жизнью рисковал и как лихо у тебя все получилось». «Так уж и лихо». «Не спорь», — одернул Ваислав. «Владимиру это может понравиться, и он предложит тебе ему служить». «Но, батька, ты же уже присягнул ему». «Присягнул ему только я один, за всю ватагу, а я говорю тебе о личной присяге», — терпеливо растолковал все своему олуху ученику Ваислав. «Да и честно скажу, у меня был уговор с Добрыней. Так что, как исполню я княжье поручение, то больше ему служить не буду». «Как это?» У Данилы не укладывалось, как это можно перестать служить не кому-нибудь, а князю Киева. «Ты что же, обратно обережником станешь?» «Да нет, земля мне обещана, на ней я сяду». «Ты? Да как же это?» Теперь Ваислав совсем огорошил Данилу. «Ты молод, еще не понимаешь, что устать можно и от битв, и от дальних стран, и от приключений. И оказывается, все, что ты искал, было совсем рядом, достаточно руку протянуть. Но не переживай, Даниил». Батька положил ему руки на плечи, встряхнул. «Ты всегда будешь званым гостем в моем поместье». Ваислав улыбнулся, и Данила тоже. «А по Владимиру сам решай, как быть. Твоя жизнь. Но я тебя вообще учить поклялся, если не забыл». «Ага, мне за мечом сходить, а бои руки бой покажете», — загорелся Молодцов. «Оружием ты недурно владеешь. Научишься еще лучше, если захочешь. Будет у кого. Я про другое. Мы с Шибридой и Клеком уезжаем тризну по Вуефасту справить. Как раз к приезду князя должны вернуться. Старшим над ватагой я оставляю Скорохвата. У вас тут дела будут в Киеве, а одесную от него будешь сидеть ты». «Я уже все решил, а ватага поддержит». «Что? Но я... Есть же Будим, другие обережники опытнее, почему я?» «Блин, чтобы третий раз удивиться за разговор, такого с Данилой давно не бывало». «Подумай, Даниил, ты в этом неплох. А сейчас иди пируй. Но помни, с завтрашнего дня за все, что случится с ватагой, я спрошу с тебя и со Скорохвата». Ваислав стиснул загривок Данилы железными пальцами и, почти не прилагая усилий, отвел его в пиршественную. Там, легким хлопком в спину, выбившим весь воздух из груди, напутствовал его праздновать. Молодцов поплелся к своему месту, но на полпути его перехватил Скорохват. «Садись вон туда», — добродушно сказал он. Данила уместился и оказался слева от Скорохвата. С его левой стороны довольно лыбился Будим, наливал ему брагу в кубок. «Пей, твое здоровье», — сказал новгородец, обнимая друга за шею. Только на следующий день Данила понял, что все это значило. Ваислав, как и сказал, ускакал вместе с братьями-варягами в неизвестное место отправлять свои религиозные надобности. Молодцов давно уже перестал удивляться, как в Ваиславе уживаются одновременно варяг и христианин. Проспал Данила до полудня следующего дня. Как и другие гости, он провалялся на постели. Брага и пиво все-таки оказались достаточно хмельными. Поэтому вышло так, что Молодцов пришел в себя только к вечеру и с чистой совестью остаток суток мог провести с Уладой. Комнату им выделили на подворье, не то чтобы большую, зато богато обставленную, с мебелью. Кроме кровати и стульев, еще сундук, куда можно складывать вещи, на стенах и на полу были уложены шкуры. Комнатка располагалась под самой крышей, так что потолок был скошен. Но главным плюсом этого помещения и всего подворья было то, что окна в жилых помещениях были заставлены не ставнями, не мутными бычьими пузырями, а слюдяными пластинами, через которые вполне сносно проникал свет. Стоили такие пластины чудовищно дорого. За одно такое окошко можно было несколько деревень купить со всеми жителями и скотным двором. Общую стоимость всего такого остекления даже представить было страшно. Конечно, сам оконный проем был маленьким. Данила, вытянув руки, с трудом протиснулся бы в нем. Да еще перехваченный двумя толстыми рейками, чтобы в нем умещались четыре слюдяные пластинки. Разглядеть сквозь них, что происходит на улице, было невозможно. Но свет от заходящего солнца сквозь проникал мягкий, рассеянный. Его вполне хватало, чтобы Данила видел танцующую Уладу. Танцевала она по его просьбе. Одежды на ней не было. Зачем? Исполняла она, должно быть, какой-то восточный танец. Хореографическую ценность Молодцов не брался оценить. Главное, этот танец предназначался только ему. Улада и правда потрясающе владела своим телом, превосходно двигала бедрами, гармонично составляла руками какие-то жесты, выбрасывала ноги. Самое интересное, в этом танце не было ничего возбуждающего. Просто красивая девушка красиво танцует. Правда, без одежды. И что? Данила понял, что за всеми этими движениями кроется какой-то смысл, но понять его не мог. Он никогда не был силен в балете. Замерев на пару ударов сердца в позе со сведенными над головой руками, Улада громко выдохнула, вся мокрая от пота и довольная, с улыбкой упала на кровать. В объятия к Даниле. Тот погладил ее по пушистым русым волосам. «Тебе понравилось?» — спросила девушка. «Очень. Так красиво. Это не простой танец, так ведь?» «Ты заметил?» Улада положила голову Молодцову на колени. «Да, он особенный. Я никогда его не танцевала в доме удовольствий». «Правильно. Данила сделал вид, что не заметил ее смущения. Он не для этого предназначен». Девушка опять на него задумчиво посмотрела. «Знаешь, кому бы другому я этого не сказала. Он бы меня за это ударил, но мне иногда кажется, ты похож на женщину». «Вот это новость!» Данила не обиделся, он захохотал. «А почему? Можно узнать?» «Ты иногда видишь и чувствуешь то, что не положено мужчине». «Кем не положено?» «Богами». Данила фыркнул. «Есть вещуны и иные ведающие люди, но ты не такой, ты другой», в очередной раз сказала девушка. «Поэтому ты обратил внимание на меня тогда, в Новгороде, понял, что я доношу боярину на других». Улада опять потерла щекой, как кошечка, словно заглаживала вину перед хозяином, или боялась, что Данила обидится. «А тот боярин, что же, он тоже был другой?» «Нет, что ты, он у Ромеев это подглядел. Они гораздо на всякие выдумки. Тогда Ромеи выходят другие». «Нет, не знаю, как объяснить. Ты внимательный, заботливый. Обращаешь внимание на то, на что мужчины обычно и глаз не бросят. А Ромеи, они хитрые и злые, только о себе думают и мошне своей». Данила хмыкнул про себя после такой характеристики. «А ты такой чуткий, но к простым людям». «А другие, значит, не чуткие». «Чуткие», — серьезно сказала Улада. «Но к другому. Бывает, воин лежит в постели, и думаешь, тебе ничего не стоит ему горло перехватить. Но стоит к ножу потянуться, он сразу зашевелится, а если за рукоять схватить, так сразу и проснется». Теперь Молодцов внимательно слушал, не перебивая. «А иной взглянет раз на тебя, и все про тебя поймет, как батька твой, Воислав, к примеру. У тебя же к простым, вроде бы незаметным вещам внимание есть, понимаешь?» «Вроде бы». Данила задумчиво почесал за ухом. «А еще ты добрый». Улада обхватила его шею, потянулась, поцеловала долго в губы. «Ну, всего захвалила», — ответил Молодцов, смакуя вкус девушки на языке. «Ладно, я отлучусь ненадолго, сейчас вернусь». Не успел он слезть с кровати, как Улада подала ему сапоги. «Спасибо», — рассеянно сказал он, надевая обувь. Как был, в одних штанах и с голым торсом вышел на морозный воздух, вдохнул. «Ах, хорошо все-таки, что в домах топят по-черному, заметно и непривычно для него, особенно на улице». Налюбовавшись на красный шар солнца, заходящий в забор подворья, Молодцов, похрустывая снежком, подошел к бочке, с которой поили скот, разбил на ней лед и несколько раз ополоснулся. Бр! Вот теперь стало совсем хорошо. Данила побежал обратно, как заяц в брачный период, прыгая через две ступеньки, в теплые объятия своей любимой. «А вот и я!» Поздоровался по давнишней привычке, наступил носком одного сапога на пятку другого, разуваясь. Нисколько не заботясь при этом о сохранности обуви, которая тут стоила огромных денег, даже дороже одежды, потому что все стоящие сапоги проклеивали драгоценным рыбьим клеем, да еще несколькими сортами, прямо как боевые луки. «Ну ты что, Даниил?» Добродушно укорила его Улада, сама непосредственность. Она опять опустилась на колени и сняла второй сапог. «Улада, а ты чего?» в свою очередь спросил Молодцов. «Ну я же тебе почти жена, а жена должна снимать с мужа сапоги, как иначе?» «Ой, родная, ну что за...» Он чуть не сказал средневековье. «Такие обычаи. Ты моя невеста, и мне не важно, чтобы мне что-то там снимало». Данила поднял Уладу под плечи, а потом легко взял на руки, отнес на их ложе. «Ну что, договорились?» Девушка опять молчала. «Ох, ну кто их поймет?» «Что не так, ладушка моя?» «Ты не хочешь, чтобы я тебе была как настоящая жена, да?» «Что? Ну вот с чего ты взяла, что я не хочу, чтобы сапоги мне снимала?» Молчание. «Ой, ну ладно, Снимай, что хочешь, я не против. Даниил, я видела таких мужчин. Они хотят, чтобы у них были жены, но как бы и не жены. Они только и думают, как погулять на капищах Волоха. Девушка старательно прятала взгляд. А Данила не понял, что она имеет в виду. И жен своих на праздниках отдают просто так, потому что им так нравится. Теперь Молодцов въехал. И теперь ты, Даниил, ты знаешь, кем я была раньше. Ты сделал меня своей невестой, а теперь не хочешь... Молодцов ласково взял ее за подбородок и повернул очаровательное личико к себе. «Ты моя», — сказал он, глядя в глаза Уладе. «Мне плевать, кем ты была раньше, плевать на обычаи. Я полюбил тебя и взял с собой потому, что ты была добрая, ласковая и искренняя. Только это для меня важно. Только ты и я. Все». Данила обнял. Улада уткнулась носиком в его шею. Глаза ее были влажные. «Хорошо, молодец. Пусть так. Я тебе верю». Данила крепче сжал объятия, потому что он не соврал, но вспомнил ту, которая ему первой помогла бескорыстно. В комнату без стука, не чинясь, вошел Скорохват. На дворе стояло даже уже не утро, и народ во дворе работал вовсю. В поступке южанина не было ни наглости, ни оскорбления. Здесь просто по-другому относятся к обнаженному телу. Вот если бы Скорохват с Улады платок сбил, тогда да, за это можно запросто на поединок вызвать. «Вставай, Даниил, надевай броню, внизу тебя жду». «А что такое? Копченые? Биться идем?» «Нет, рядиться с другими сотнями». «Рядиться — это торговаться, похоже, намечаются деловые переговоры. А это статусное мероприятие, в котором обережники будут играть роль силовой и моральной поддержки. Ведь как здесь считается? Если у тебя охрана не лохи, в хорошей броне и при дорогом оружии, значит, и ты, парень, непростой. К тебе стоит прислушаться». Скорохват только подтвердил эти мысли. «И оденься покрасивее». «Покрасивее» — это значит напялить на себя почти весь набор драгоценностей, что у тебя имеется. «Как скажешь», — потягиваясь и одновременно разминаясь, ответил Данила. Улада и здесь не осталась в стороне. Подала ему поддоспешную куртку и помогала облачаться, тоже не абы как, с пониманием, какие шнурки куда продеваются. Закончив с броней, Данила навесил себе на руки пару браслетов и кольца на пальцы, которые у него накопились за время его приключений. Или Улада их заработала, трудясь в поте лица на подворье купцов. Ну и в завершении Молодцов надел на шею серебряную гривну, круг из переплетенной драгоценной проволоки. «Подожди», — попросила Улада, убежала к сундуку, достала из его недр платок ярко-красного цвета и повязала его Даниле повыше гривны. По ощущениям, из дорогой ткани, может, даже шелк, одна из разновидностей, которые Молодцов к своему позору так и не научился различать. «Спасибо». «Так лучше. Иди и будь осторожен», — Улада чмокнула напоследок Данилу в щеку. «Ну что, какой распорядок? Действительно заруба какая-то может случиться?» — спросил Данила у Скорохвата уже во дворе. Обережная ватага еще подтягивалась. Не у всех есть очаровательная невеста, которая поможет оплачиться. «Вряд ли. Здесь всех закон князя охраняет». «А броня тогда зачем?» «Всякое бывает. Сам не знаешь, что ли? Так что это, держи ухо востро, и в случае чего помни, за тобой сотня стоит. Они заплатят виру за кровь, но лучше без этого обойтись». «Понятно. А что делать-то я должен?» «Стоять, грозно смотреть, не пить и не есть, даже если предложат. Это батька наш приказал. Он этот обычай от Ромеев привез. Ну и у нас в сотне так повелось. А дальше, если прикажут бить, бей. Или кто на купцов рыпнется, тоже руби. Другое дело, если видишь человек пьяный и не опасный. Долбани плашмя мечом. Не маленький, понимаешь? Еще как. Это все? И еще смотри, чтобы наши чего не набедокурили. Не забыл? Мы за них перед батькой отвечаем. Помню. Все сделаем как надо. Ваислав еще нас похвалит. Тогда добро. Все, что ли? Собрались? Давайте к воротам. Поровну людей пойдет впереди и сзади. В середке купеческий голова поедет с приказчиками. А его самого недолго ждать, озаботился Будим. И впрямь, где наниматель-то? Вон он, в конюшне, на коня пытается влезть. А ты, Будим, иди первым, коль так торопишься. Новгородец только кивнул, соглашаясь. Первым пробовать на глубину лужи и снег киевской слякоти особая почесть. «А к кому идем-то навстречу?» — осторожно спросил Данила. «А тебе не все ли равно?» — с усмешкой ответил Скорохват и тут же добавил уверенно. «Не переживай, торговых гостей боярина Серегея не будет». «Да, Молодцову было не все равно. Имелся у него один заочный конфликт с крутым местным боярином Серегеем. Приказчики этого боярина в самом начале приключений Молодцова продали его, как негодного раба, варягам для жертвоприношения. Данила, понятно, сбежал, но затаил крепкую обиду на этого боярина, который к тому же оказался христианином. Прошлой осенью Молодцову даже удалось поговорить с тем самым, что его продал приказчикам с помощью варягов. Он, конечно, соблюл все предосторожности, чтобы этот жирный урод его не узнал, но как наказать купчишку, так и не придумал. Не убивать же его все-таки. Тем более, вон как судьба вывернулась. А уйти просто так Данила не мог. Вот наговорил купчишке разное, чтобы тот передал хозяину своему, мол, держит на тебя обиду боярин, христианин, которого ты язычникам на капище продал. Ходи, боярин, да бойся. Сам боярин Серегей наверняка расхохотался, когда услышал эту угрозу, если приказчик ему ее вообще передал. А не решил притвориться, что ничего не было. Врагов у такого знатного человека пруд пруди, одним больше, одним меньше. Да плевать, тем более на такого врага, который даже не убил человека за оскорбление. В итоге наплодил врагов Данила и решил про все забыть. У него своих забот полно, так что боярин Серегей отошел на самый дальний план. Лишь бы из-за своего длинного языка проблем не нажить себе и в атаге. Клиент обережников наконец справился со стременами и седлом и, важно, выехал из конюшни. Ватага разделилась поровну. Скорохват встал впереди лошади охраняемого лица, Молодцов сзади. Таким вот построением купеческая ватага вышла из ворот славянской сотни. Переговоры прошли обыденно. Кому-то они могли даже показаться скучными. Ни драк, ни наездов с понтами, ни девок и выпивки, одна торговля. Кроме того, разговор шел сплошь на специфических терминах, в которых Данила мало что смыслил. Вроде «Столько-то нагат отдам за осьмушку китового жира». «Не по ладу, сбавляй на полчетверти или накинь еще китового уса на полпуда». И все примерно в таком же духе. Вот только скучным Молодцов разговор назвать не рискнул. Он уже присутствовал на подобных переговорах, когда работал в фирме отца в далекой современности. Но и тогда его больше интересовал не разговор, а люди, как они ведут себя. Ведь на торгах и переговорах знание предмета важно, но второстепенно. Главное – характер, внутренний стержень и как себя подаешь. А здесь ситуация была еще круче, потому что в этом времени трусливый или слабохарактерный человек ни за что бы не стал купцом. Купец – это очень опасная профессия, когда тебя могут прирезать не только разбойники, но и сильные мира сего. Деньги ведь всем нужны. А против князей или ханов никакая обережная ватага не поможет. Поэтому купцу, кроме храбрости, нужен еще и ум, чтобы смело вещать в лицо правителю. Убьешь меня, убытки считать замучаешься. И ведь могут убивать, наплевав на все убытки и угрозы. Чего этот торгаш мне, гордому воину, указывает? Правда, такие недалекие правители долго не правили. При этом купцов заслуженно уважали, потому что во многом благодаря их труду соединялись между собой далекие страны с богатыми городами и вращались гигантские шестерни мировой торговли. И вот такие люди пытались перебороть, обхитрить, задавить авторитетом друг друга на глазах у Данилы. За такой бесценный урок Данила был безмерно благодарен батьке Воиславу. Столь важная наука пригодится хоть где, хоть в Средневековье, хоть в самом развитом будущем. Данила изо всех сил старался понять игру, которую ведут за столом. При этом не забывал поглядывать на своих обережников, они же вроде теперь его подопечные. Охранники вели себя спокойно. Будим, которого взяли с собой к столу, внимательно слушал, хотя вида старался не показывать. Остальные дежурившие у двери откровенно скучали. Переговоры закончились ничем. Высокие стороны сошлись, что на пустой желудок ничего путного не решить, и решили перекусить. Да, если это так можно назвать. Оппонент купца славянской сотни за один присест съел почти целого гуся и запил это все объемистым кувшином вина. Девки, разносившие угощение, подмигивали и усердно намекали на возможное продолжение вечера. Данила остался холоден и к девкам. Причем прежде, чем принять окончательное решение, Скорохват переглянулся с Молодцовым. Они поняли друг друга без слов, но то, что с ним посоветовались, польстило молодому обережнику. Проболтав до вечера, купцы так ни о чем и не договорились. Решили встретиться на следующий день. Но это в атаге уже не касалось. Завтра дежурила другая смена. Так они менялись через сутки, пока не прошла неделя. Данила с охранниками сопровождал купцов, смотрел и учился. Как представлять себя, как задавать вопросы и уходить от них, как поймать оппонента за язык, и при всем при этом, кто бы что ни думал, искать компромисс. На коллег по опасной профессии Молодцов и Скорохват почти не обращали внимания, тем более, как правило, большинство из них были прикинуты заметно хуже, чем обережники Воеслава. Только один раз Даниле попался наглый охранник, из скандинавов, видимо, с длинной рыжей бородой, который сходу принялся сверлить его неприятным взглядом. Молодцову это надоело, и в конце концов он ответил, но бодаться взглядами не стал. Вместо этого спокойно посмотрел на викинга, но не прямо на него, а как бы сквозь, в точку за его спиной. И продолжил так смотреть без малейшего вызова. Викинг терпел минут пять, после чего не выдержал, засопел, чтобы что-то сказать, и был тут же отдернут своим нанимателем. Тогда он принялся подчеркнуто игнорировать Молодцова, что того полностью устраивало. Встречались обережники и с людьми боярина Серегея, что не мудрено, у того торговые дела по всему Киеву, целая паутина, и караваны во все стороны света ходят, богат, как падишах какой-то, и чего Владимир его не прижмет? Но после встречи никаких последствий для Молодцова не было, он был этому, честно говоря, рад. Мстить больше не хотелось, более того, прошлогодний поступок с запугиванием купца казался мальчишеством, все равно он ничего изменить не сможет. А учить вере и добродетели крутого киевского боярина... Нет уж, пусть кто-нибудь другой этим занимается. И все-таки такие выходы в высшее общество привели к одной очень удачной встрече, которая имела для Молодцова свои последствия. На одной из встреч, где Данила был сопровождающим, среди обережников противной стороны снова присутствовали скандинавы. Молодцов сначала не обратил на них особого внимания, больше смотрел на доспехи и оружие, а тут пригляделся — и увидел знакомое лицо, выдубленная соленой водой кожа, голубые глаза, спрятанные глубоко под бровями, по виду чистый головорез, свиди или свидка-акула, гость не откуда-нибудь, а из далекой Исландии. Только свиди был не простым викингом или купеческим охранником. Он был крещен, и даже со своим другом, крутым воином Торвальдом-путешественником, плавал крестить земляков. Правда, из этой затеи мало что вышло. В прошлом году они дважды встречались при интересных обстоятельствах и подружились. Христианам среди язычников всегда найдется о чем поговорить. И теперь вот Свиди стоит перед Данилой. Он встретил своего побратима Торвальда. Помнится, они договаривались с ним встретиться в Константинополе. Интересное у них получилось путешествие. То, что Данила знаком со Свиди, он не стал афишировать. Но исландец тоже его узнал. Коротко улыбнулся и прищурил глаза. Этого было достаточно. Купцы заключили сделку и уговорились отметить ее на пиру, вечером, куда пригласили всех, в том числе обережников. Молодцову этот пир был мало интересен. Его больше волновало, как же поговорить со Свиди. И тут его опередил Скорохват. «Даниил, ты знаком с Нурманом, который стоял в обережниках у ромеев?» Купцы славянской сотни рядились с ромеями из византийского подворья, которые только прибыли на корабле, говорят, из самого Константинополя. «Ты заметил?» «Да, только он не Нурман, а исландец. Это он меня предупредил, что люди Гуннара Скряги точат на нас ножи. Поэтому я так быстро прибежал, когда нам лебедушку пытались поджечь. Сразу, как услышал звон с пристани, тут же поднял клека и рванул. А потом была еще одна история. А кто пытался поджечь ладью нам, я не понял», — вмешался Бенем. «Цыть, не лезь поперед старших», — одернул его Скорохват. «Тогда это добрые люди. У них с Гуннаром была какая-то своя вражда?» — спросил Будим. «Да он подробно мне не рассказывал». «А что за история случилась с тобой и с ними?» — спросил внимательный Скорохват. «Об этом лучше не при народе говорить». Скорохват, понимающе кивнул, и обережники всей ватагой свернули в ближайшую харчевню, выпили, как водится, закусили, а Данила начал говорить. «Случилось все прошлой осенью, перед самым отплытием. Начал он и поведал историю о том, как Свиди Длинная Шея, которого в славянских землях знают как Свидка Акулу, своих земляков встретил, тех самых, которых совсем недавно крестить пытался. Ну а после всего мы влили в них по кувшину пива, да так и оставили. Если кто и заметит, как викинги пьяные валяются, то крику поднимать не будут, а когда они очухаются, не вспомнят, что с ними было. А если и вспомнят, кто им поверит, с похмелья», — закончил Данила. «Ну, лихо, ты хорош, молодец. Двоих викингов уделал одним кистенем», — похвалил уж, воздев кувшин к потолку. «Да какие это викинги? Так, бродяги, тем более пиво насосавшееся», — поскромничал Данила. «Вы лучше запомните, как Даниил все распутал, что следов не осталось, и месть с кровью ни за кем не потянулась», — Скорохват обратил внимание своих товарищей на самое главное. «А ведь верно, молодец», — задорно восхитился Бенем юношеским срывающимся голосом. «Я бы им просто горло перехватил, и все. А ты вон как вывернул. Ты умен. За тебя». «За молодца!» — воскликнула Ватага на всю харчевню. «Так, а что с Види? Он человек уважаемый, Нурманов не любит. Во всем хороший человек. Надо с ним как-то подружиться», — деловито произнес Будим. «Да что тут думать? Пошлем младшего из нас на рамейское подворье, пусть приглашает. У нас веселее пирушка выйдет, чем на подворье. Бенем запомнил? Спросишь с Види длинную шею, скажешь, Даниил молодец и все обережники, приглашают его самого и его людей отметить встречу. Все будет исполнено, старший. А куда звать? К словенцам? Да зачем? Зови прямо сюда, в харчевню у Подольских ворот. Мы их по дороге встретим». Так и было сделано. Обережники встретили своих коллег на деревянной мостовой, уложенной вдоль раскисшей в оттепель дороги. Воины остановились в трех шагах друг от друга, перегородив собой всю мостовую, так что мирным жителям приходилось обходить их, топая по грязи. «Это вы нас пригласили за стол?» — первым начал исландец. «Слышал, вы люди славные, но чести с вами быть знаком не имею. Мы из Ватаги Ваислава Игоревича. Я Скорохват Будимирович», — обережник чинно поклонился. «Со мной Даниил молодец, вы его знаете». Южанин по очереди представил всех своих друзей и заключил. «Мы много слышали доброго о тебе, Свиди, сын Таранина, и крепко должны за помощь, поэтому и зовем на пир, чтобы весельем отдать должное тебе и богам». Гуннар, отправившийся в Хель, лучший подарок. Но набить животы и выпить хмельное пиво никогда не бывает лишним. «Меня вы уже знаете. Со мной Игги Снорельсон и Олаф Свансон», — представил своих людей Свиди. Их Данила помнил. Один взрослый матерый викинг, второй совсем юный, белобрысый, в веснушках, но, помнится, с исландцем было четверо человек. «Они храбрые обережники, вместе со мной рубили головы поганым копченым». Бенем на оскорбление не отреагировал, тем более, что печенеги, кочующие близ Киева, ему никак не родичи. А Будим спросил: «Где это вы копченых нашли? У рамеев, что ли?» «Да нет, близ Руси, не далее, как две седмицы назад». Ватажники Ваислава все как один переглянулись. «О, я вижу, нам будет о чем поговорить, но лучше это сделать за кружкой пива или меда». «И это верно», — согласился Скорохват. «Идемте». Купеческие охранники все перездоровались и отправились в харчевню уже всей компанией. «Да», — грянул Свиди глиняной кружкой о стол, уже пустой. «Не ожидал я вас здесь увидеть. Думал, мы самые первые из Миклограда вернемся». «А кто вы?» — не унимался Будим. «Он с исландцем сразу хорошо сошелся». «Мы рамейское посольство от Царьграда. Кесарь Василий наплевал на зимние шторма, велел как угодно добраться до Киева и уже весной привести ему ответ, желательно вместе с Владимиром и его войском». «Отчего так?» «Да собственные хевдинги его прижали. Сначала один взбунтовался, Склир. Его послали унять. А тот после того, как Склира разбил, сам объявил себя кесарем. И воин, и полководец он хороший, со всех сторон жмет Василия». «Погоди. А войско Владимира тут при чем?» — не понял Данила. «Так у них с кесарем договор, что в случае чего помогать воинами друг другу. Владимир тут, конечно, может сказать, что он в усобице рамейской участвовать не обещал. И какая нам разница, кто будет в Царьграде кесарем, лишь бы Павла кошла по морю. Или новый кесарь против Киева, что имеет?» — не унимался новгородец. Торговые дела его интриговали так же, как и драка на Вече. «Тут сказать сложно. Новый кесарь может против Киева пакостить, но в открытую не пойдет. Для Василия понятно, в чем заковыка. Ему глаза выжгут и ут отрежут. Поэтому он всем, чем можно, Владимира на свою сторону будет переманивать. Для этого мы и приплыли, чуть в шторм не угодили. И копченые нас у Киева едва не переняли. Спасибо боярину Серегею, выручил». «Кому?» Тут уж Данила не выдержал, аж привстал. Исландцы на него удивленно посмотрели, а свои ватажники только усмехнулись. Каждый знал о давней вражде своего соратника. «Боярину Серегею Ивановичу. Но его каждый в Киеве знает. Вовремя пришел с дружиной. Нас копченые после порогов приняли. Загнали в городок небольшой. И ведь знаешь, какие хитрые. Задумали город сам взять и в нем осесть. А в пургу выезжать санные поезда резать, а по весне сбежать. Это я от пленных потом узнал. У них была не одна такая ватага, а несколько. Умный хан это придумал. Но ничего, мы Владимиру весть передали. Дальше он сам разберется». Обережники, понимающе покивали. Все они знали, как зовут этого хитрого хана. «А мы с ромеями пороги перешли. Ух, и намучились мы там. В городку видим, два копченых скачет с визгом. Все посольство в город и побежало. Едва ворота успели закрыть. Копченые в осаду встали, а из крепости гонцами послали. Тот молодец, смог добраться. А боярин уже вовремя поспел. Да ударил не просто, а с умыслом. Свиди еще долго нахваливал боярина, как он хитро все рассчитал, дождался, пока копченые штурм начнут, и тут им спину и ударил, всех повязал, никто не ушел». Данила слушал вполуха, скрывая раздражение. Все-таки здесь киевский боярин показал себя как надо, трудно это не признать. А когда разбили печенегов, боярин нашего большого посла к себе на подворье забрал и шубу подарил лисью. Вы бы видели какую, самому кесарю впору. После они уехали на полюдье. Серегей к сыну своему в княжество направился. Ну, посол, понятно, с ним. У него еще сын князь, слегка захмелевшим разумом подумал Данила. Наверное, рядят там дела дорогие. А заодно посол подговаривает Серегея, на свою сторону тянет. Тоже князя нашего женить хотят. В смысле, тоже. Вот здесь Молодцов понял, что если ты не можешь держать язык за зубами, лучше его прикусить. Ну, наш князь всегда женится на дочери того, с кем заключает союз, по обычаю. Вот он дочь булгарского эмира за себя взял, когда на Волгу ходил. А, если Свиди о чем-то догадался, то не подал виду. Это вряд ли, чтобы Порфирогениту за чужого князя отдали. К сестре Василия кесарь Запада сватался, сам Антон. Так ему отказали. Сами понимаете, хотя трон под Василием сильно шатается, а вдруг... Исландец многозначительно замолчал. Не моего ума дело. Это с Торвальдом надо говорить. А так скучно стало, вот и обережником решил подработать. Серебро карман не тянет. А сам Торвальд что, в посольстве приехал? Уточнил Скорохват. Угу, ему сам кесарь грамоту выдал, чтобы просвещал и приобщал людей к христианству. За Владимира, обвел всех взглядом Свиди. Точно никто сестру кесаря не отдаст, если он не крестится. Хм, а что, доброе дело. У нас в Новгороде церковь стоит большая. Многие купцы и в нее ходят. Богов много, и еще один покровитель не помешает. У нашего князя богатств много. Тю, вот еще, чтобы наш князь христианином стал. Какая в этом польза, выдал уж. Когда княгиня Ольга правила, что, плохо было? И наш батька тоже христианин, забыл? Напомнил ему Скорохват. Обережник умолк и поспешно приложился к кружке. Ну, будет все о ромеях да о ромеях. «Вы-то сами куда так спешили? Куда плавали?» «Плавали мы в Булгарию. Княжий товар возили. Вот обернулись так быстро, чтобы барыш больше получить. Все сладилось. Только и у нас свои приключения были», — ответил за всех Скорохват. А затем он поведал историю встречи с печенегами в редакции Воеслава. То есть неизвестные копченые наскочили, убежали. Короче, все обошлось. Исландцы по достоинству оценили рассказ. Вновь предложили тост за то, чтобы понос напал на всех копченых, и помянули друга Свиди, который действительно оказалось погиб при осаде крепости. Торговое дело, оно такое, опасное. Выпитые пиво и мед всех заметно подружили. Совсем скоро обережники обеих ватаг запели песни в обнимку. Посетители харчевни на них внимания не обращали. Хотят петь воины, пусть поют. Данила, положив руки на плечи друзей, раскачивался с ними в такт песни и пытался попасть голосом в ноты. Слова все равно никто не разбирал. После одной песни, очень долгой, кстати, Данила вышел на улицу. Не столько по нужде, столько чтобы проветриться. В харчевне все-таки стоял тяжелый дух. На улице Молодцов вдохнул свежий морозный воздух, растер лоб комком снега, и сразу хорошо стало. Хмель моментально выветрился из головы. Вот в чем плюс слабоалкогольных напитков. На улице было хорошо. Легкий морозец, слабый снежок, снежинки за шиворот падают. Данила потер уже прилично отросшую светлую бороду. За спиной гудела харчевня, из заставней и сквозь вделанные в окна бычьи пузыри падал тусклый свет от лучин прямо на белоснежный покров. А вокруг в темноте ворочался и бурчал Киев. «Надо же, все как настоящее», — подумал Молодцов и вернулся к своим. А там их компания уже разделилась. Те, кто помоложе, общались друг с другом. Причем в основном все слушали молодого исландца, наверное, сагу рассказывал. а Свиди что-то втолковывал Скорохвату. «Да вот приглашаю твоего старшего к нам, и ты приходи, молодец». «Куда к вам?» «На подворье, поговорить с Торвальдом. Ему вы придетесь по душе, а он непростой человек. Грамоты привез от кесаря самому Владимиру. Может, чего для себя и решите. Вы люди непростые, гораздо не только мечами махать». «Ух ты, где-то Данила это уже слышал. Это что же, Свиди их вербует? Куда?» «Все может быть, Свиди. Не сейчас же идти», — ответил Скорохват. «И то верно. Чего здесь сидеть? Мы пиво уже все у них выпили». «Тогда куда? По бабам?» «Я пас», — заявил Молодцов. Удивленный взгляд исландца. «У меня гейс. До свадьбы ни с кем, кроме невесты». «Гейс, обед то бишь, дается перед богами и может быть самым разным. Хоть ногти не стричь, хоть шапку не носить. Зачем и для чего, посторонних не касается. Богам лучше знать». Данила так отмазывался, когда на переговорах или просто в компании возникала идея проведать слабый пол в Киеве. Он говорил про гейс, и все вопросы отпадали. А если бы он сказал, что не хочет изменять Уладе, то его бы просто не поняли. А он и вправду не хотел, без особой нужды. Тем более пойдет, дойдет до Улады, и она расстроится. А Молодцов не хотел ее расстраивать. «Тогда можно к гридням зайти, в ножички сыграть, с ромеями на подворье и в кости», — предложил Свиди. «А что, можно себя и Киеву показать. Айда, ватага, погуляем по стольному городу». Скорохват оглушительно свистнул. На следующий день похмелье снова дало о себе знать. Но Улада была уже тут как тут. Положила на лоб мокрое полотенце, едва Данила проснулся. «Вот, выпей, Любый». Молодцов проглотил какую-то горькую гадость из плошки, но спустя немного времени ему и впрямь значительно полегчало. «Пойду ополоснусь», — сказал он невесте. И на подворье встретил Скорохвата, занимающегося тем же самым, умывающегося ледяной водой из бочки. «О, привет, ну как водичка?» «Самое то», — отфыркиваясь, ответил южанин. Данила тоже зачерпнул горсть ледяной воды, бросил на лицо. «Ах, хорошо». «Уф, славно мы погуляли вчера. А кто-то еще две серебряные нагаты выиграл». «Дуракам везет», — отмахнулся Данила. «Ну что я говорил? Свиди, муж, что надо». «Да, худого о нем не скажу». «А о чем он с тобой разговаривал все-таки вчера?» — спросил Молодцов, почувствовав подтекст в словах. «Да склонял к вере своей и твоей». Скорохват оперся на бочку и внимательно посмотрел на друга. Тот даже растерялся слегка, не зная, что и думать. Рассказывал, почему она самая лучшая. Еще говорил, тем, кто крестится на подворье ромейском, тому подарок полагается от самого кесаря. «Да? Я не знал. Слушай, Скорохват, пойдем лучше в дом, там поговорим. Чего тут мерзнуть?» «Я сам не знаю, что ты тут замер». «И что, подарок большой полагается?» — спросил Данила уже под крышей. «Да по-разному. Я знаю людей, они по 7 раз крестились, и всякий раз разное дарили. Бывает и не дешевый дар». «А с предложением Свиди, ну, поговорить с Торвальдом, что думаешь, пойдем?» «Иди-ка лучше ты один, молодец. Я так понял, они тебя больше хотят видеть, чем меня». «С чего ты взял?» «Понял. И ты с ними держи ухо востро. Они хоть твои единоверцы, но нурманы, помни об этом». «Зря ты так», — вступился за исландцев Данила. «Во-первых, они не нурманы, а исландцы. А во-вторых, Свиди человек простой. Если и ударит, то прямо в лицо». «Дело твое», — пожал плечами южанин. «Хорошо. Совет друга никогда не бывает лишним», — примирительно усмехнулся Молодцов. «Тогда я прямо сейчас к ромеям и схожу. Не буду с этим тянуть. Обещаю, бдительность не потеряю». «Воин никогда не должен терять бдительность», — повторил слова батьки Скорохват и посмотрел печально так, как учитель на безнадежного ученика. «Ступай. Если к вечеру не обернешься, подниму людей с ромеями воевать». Эти слова южанина были не просто шуткой. Подворье ромейских купцов выглядело богато. Разве малость чуть-чуть победнее, чем дворец самого князя? Слюда или даже стекло на окнах, ковры и шелк на стенах и даже на полу, алебастровые светильники и везде запах воска, ладана и даже немного корицы и других пряностей. Данила так отвык от них, что даже слабый запах немедля учуял. Мариновать Молодцова долго на пороге не стали. Он назвал свое имя, и его сразу отвели в терем, показали на дверь и сказали сидеть, ждать на лавке. Больше ничего не спросили. Может, привыкли, что к Торвальду шастают всякие. Исландец появился скоро вместе с еще одним персонажем. «Да ты никак молодец. Свидя тебе предупреждал», — хрипловатым басом сказал Торвальд и хлопнул по плечу Данилу. В голосе его заметно чувствовался северный акцент и делал речь Торвальда более красивой, чеканной и основательной. Выглядел он, как бы это сказать, как дворовый кот, но не грязный и зашуганный, а здоровенный наглый котяра, отъевшийся, считающий помойку своей собственностью, готовый с любым за нее драться. Короткий шрам через губу, из-за которого виднелись крепкие желтые зубы, только усиливал это сравнение. «Да, он самый», — пробормотал Данила, подергивая плечами. Руки у путешественника были тяжелые. «А я вот на службе задержался. Ну, пойдем, поговорим». Торвальд буквально втолкнул Молодцова в дверь, и сопротивляться ему было практически невозможно. Одет он, кстати, был не на скандинавский манер, а что-то вроде туники или тоги, по римской моде, из дорогой ткани, естественно. Ну и золота с серебром на руках у него хватало. Внутри тоже убранство не отличалось бедностью. Впрочем, может, это была комната, выделенная ромейскими купцами. Торвальд зажег лампадку и предложил садиться. «Знакомься, это мой друг и ближайший сподвижник Стивнир Торгельсон. Мы с ним немало скитались по разным странам». Торвальд указал на здоровенного щекастого мужика, русая борода которого топорщилась во все стороны. Данила все так же рассеянно кивнул. Он до сих пор находился под впечатлением от исландца. «Ты вино, наверное, предпочитаешь, Даниил?» «Смотря какое». «Ха, и то верно. Я тоже считал вино кислятиной, пока меня кесарь не угостил из своих запасов. Я кое-что привез из Царьграда». Торвальд разлил вино и предложил тост. «За нашу веру». Молодцов пригубил вино, и, надо сказать, оно было превосходного качества, но не самым лучшим. На службе у Путята ему доводилось попробовать и лучше. «Даниил, это ведь греческое имя. Кто-то из твоих родителей был греком?» «Может, и греческое, но родители мои греками точно не были», — ответил Молодцов, хотя точно знал. «Имя его, вообще-то, древнееврейское, но свою осведомленность демонстрировать не стал, мало ли». Торвальд изо всех сил старался выглядеть радушным, и ему это не шло. Вот с топором на борту дракара он бы смотрелся в самый раз. А кем они были? Они были купцами и торговали с разными странами. Ушел от ответа Данила, сказав чистую правду. У его отца был контракт с современной Болгарией. Ответ не разочаровал Торвальда, зато настроил на нужный лад. Ему и самому было неловко носить маску добродушного, угодливого дядюшки. «Тогда выпьем за их здоровье», — громогласно объявил он. И они выпили. Стивнир тоже, но он больше молчал. «Что ж, Даниил, вижу я, ты парень крепкий и надежный, не трухлявый внутри», — напрямик заявил тот. «Свидя тебе много хорошего говорил, и я понимаю, что не зря. Мой побратим человек с добрым сердцем, порой даже наивный, доверчивый, как отрок. Никто бы такое не сказал, встретив Свиди в темном переулке. Зато людей насквозь видит, от кого зло ждать, от кого добро. И теперь я понимаю, почему он мне так тебя нахваливал. Подлый человек не выжил бы или веру сменил. Поверь, я знаю, каково это, быть изгоем, когда все ненавидят тебя». И так и норовят задеть, ограбить, убить. Чтобы жизнь сохранить, но и себя не изменить, не прогнуться, нужно крепкий стержень иметь внутри, из доброй стали. Что-то такое ему уже говорили, кажется, Шибрида и Клек. «Такие, как ты, нам нужны», — продолжал путешественник. «Кому нам?» «Христианам, тем, кто придерживается истинной веры». «Посмотри вокруг, Даниил. Все язычники кругом принимают свет истины. Датчане окрестились, ляхи тоже. И земляки мои неразумные тоже крещение примут. И даже Владимир, если Бог его вразумит, тоже крестит себя и народ». В этом-то Данила не сомневался. Но вопрос в том, во сколько крови это встанет. Ты же понимаешь, Даниил, языческие жрецы паству свою, золото, власть, так просто не отдадут. «Мой меч со мной. И языческих богов не боюсь. А если говорить про силу, вам лучше с моим батькой говорить. Вот он воин, каких поискать?» Торвальд улыбнулся. «Но тебе должно быть ведомо, что Воеслав устал от походов, от ратной славы, и захотел боярином стать, в своем уделе по правде жить. И ему, князем и Добрыней, земля обещана. То его дело. Мне-то что до этого? А ты? Что я? Воеслав человек великий, христианин, Много добрых дел сделал и награду свою заслужил. Будет он боярином, сыновей растить, богатство копить, с земли урожай собирать, а с холопов дань. Но ты, Даниил, землю свою еще не выслужил, а может, и не нужна она тебе. При том, что человек ты непростой, подлевая слава особое место занимаешь. Признай, вы ведь не просто так плавали в Булгарию. Данила удивился, но промолчал. Понимаю, присягу не хочешь нарушать, тайну княжью не хочешь выдать. Другой бы уже горлопанил в три горла, а ты молчишь, хотя славы, может быть, завоевал на три саги. И это, Даниил, знак, что ты человек доблестный и умом не обиженный. За тебя я скажу. Плавали вы выполнить княжье поручение и выполнили его, раз живыми вернулись. А теперь скажи мне, кто будет перед князем ответ держать, рассказывать, что и как с вами было за морем? Молодцов изо всех сил пытался сохранить лицо, но у него не выходило. Ты, Воислав, перед князем предстанете. Сам знаешь, варягам лучше на глаза Владимиру не показываться, а Скорохват не шибко любит Русь. Вот и выходит, что вы оба христиане, будете с князем о делах важных разговаривать. Ужели вы такие маленькие, незначительные люди? И что я должен сделать? Язвительно поинтересовался Данила. Стивнир издал неопределенный звук. Торвальд с ним переглянулся. Сказать правду, что христианская земля, булгарская, лучше языческой. Вот уж новость. Ну да, живут в Болгарии богаче, чем в Киеве, и в Византии богаче. Только вот поэтому их грабят все, кому не лень. Правда, и завоевать не могут. Ты, Даниил, не думай, будто бы меня ромеи послали Руси пакости делать и козни ставить. Просто чем больше вокруг Владимира будет нас, христиан, тем лучше. Ты должен знать, я не просто так по своему любопытству в Киев приехал. Свиди, наверное, уже говорил, что я грамоты от кесаря привез, чтобы просвещать всех язычников до Варяжского моря. В Киеве мой путь не оканчивается, я поплыву дальше на север, и не в одиночку. Я уже и с княжной Рогнедой разговаривал. «Рогнеда хочет стать христианкой», — удивился догадки Молодцов. «Наверное, думает подстраховаться, чтобы, если Владимир крестится, остаться для него законной женой, а может, не только для него». Кроме этого, понял Данила, что из него крайне хреновый шпион, потому что Торвальд тоже понял, что он понял, но говорить ничего не стал, лишь вина налил. «А хочешь, я тебе встречу устрою?» «С кем?» «С княжной Рогнедой». «Вот те раз. Мечтал встретить одну княгиню, а попал на другую. Невелика ли честь? У ней, наверное, и без меня забот полно. Ничто на такого молодца поглядеть ни одна девица не откажется». Вот тут Данилу разобрало любопытство. Это же сама Рогнеда, легенда из былин, да еще княжна. Увидеть ее, да не просто так из-за стола, а вплотную, поговорить с ней. Если так, я не против, оборвал концы Молодцов. Вот и порешили. Долго тянуть не будем. Как все решим, я сразу тебе знак подам. Может, завтра и предстанешь пред ее очи. Владимир тем более скоро возвращается. Не хватало еще под гнев князя попасть. Подумал Данила, но отступать уже не собирался. Выпив еще по бокалу, Молодцов распрощался с дорогими знакомыми, уходил он от них в сметенных чувствах, но самое интересное, что впечатление от Торвальда у него осталось скорее положительное. Он не был подлым человеком, он мог убить, идти напролом к своей цели, не обращая внимания ни на что, но сделать подлость путешественник не мог. Ох и трудно ему придется плести интриги. А Стивнир за весь разговор не проронил ни слова. Только можно ли Торвальду до конца доверять? А ну как Данила тоже окажется на его пути? Молодцов подумал над этим и решил, что доверять вообще никому не следует, только самым близким. Вернувшись на подворье, первым, кого встретил Молодцов, был Будим. Новгородец налетел на него, сжимая веники в руках. «О, Данил, вовремя ты! Айда в баню быстрее!» Вот это дельное предложение и своевременное. Баня у славянцев была организована как надо. Обережники пропарились как следует. Не обошлось и без прыжков с мостика в ледяной Днепр. Все как положено. Для здешних жителей баня была не просто гигиенической процедурой, а чем-то вроде портала в другой мир, имитацией ухода за кромку. Ну, если учесть, что печки большей частью топили по-черному, то шансы отправиться в мир иной и вправду имелись немаленькие. Даниле на все эти суеверия было параллельно. Он просто от души лупил своих побратимов вениками, орал, когда лупили его, и вместе со всеми сигал в ледяную воду. Но, может быть, поэтому Скорохват именно в бане завел с ним этот разговор в сакральном месте. «О чем Торвальд с тобой говорил?» Данила сперва не расслышал, дышал сквозь березовый веник. «А что, Торвальд?» Медленно въезжал он, потом вспомнил, и настроение чутка ухудшилось. «Ну да не беда, парку всегда поддать можно». Говорили о том, что чем больше христиан вокруг князя будет, тем лучше. «Да вокруг него и так их немало». «Много христиан не бывает», — ответил Данила, типа пошутил. «А он тебя просил что-то сделать для него конкретно?» «Нет, но на Воеслава намекал. Вроде мы вместе должны влиять на князя». «Он что, решил вас сделать мучениками?» «Я слышал, у христиан такое в почете». Данила опять засмеялся. «Торвальд не такой глупый. Он и с Рогнедой встречался, о чем-то разговаривал. И ничего ему за это не было. Меня вот звал, обещал княжне представить. Зачем только, не пойму». Скорохват потер мокрый подбородок. «И что ты ответил?» «Я согласился. Прикольно ведь. Целую княжну вплотную увидеть. И с Торвальдом она не просто дела ведет. Наверняка креститься хочет». «Она не только с Торвальдом шашни водит». «В смысле?» «Да слух один нехороший проходил несколько лет назад, когда Рогнеду из Полоцка привозили. Тогда на ладью с ней напали, но ее саму не убили и даже в полон не взяли. Только обережников поубивали и из челяди кого. А обережники все из бывшей дружины Владимира. Смекаешь?» «Смекаю. А чего Владимир тогда Рогнеду не... ну, не наказал?» «А за что?» «В Киев ее невредимой привезли. Она ему сыновей родила. Да и если ее убить, в Полоцке буча начаться может. Неспокойно в тех болотах. Вот и Рогнеда не зря креститься хочет, думаю. Рядом ляхи, которые давно покрестились. Возьмет их какой-нибудь боярин за себя, дочь Роговолта, и все. От Полоцка до Гнезна еще ближе, чем до Киева. Вот и после того плавания у княжны Полоцкой вроде своя дружина появилась». «Возможно. Только зря ты так думаешь. Владимир сам покрестится, и весь народ покрестит. Скоро причем». «Откуда знаешь?» «Инсайд». «Чего?» «Ну, считай, тайная информация, о которой не все знают», — ляпнул Данила, и только потом понадеялся, что Скорохват его все-таки правильно поймет. Южанин задумался. «А со старыми богами что?» «А что со старыми богами делали в других землях? Порубят или просто жертвы перестанут приносить и забудут о них?» Скорохват опять погрузился в раздумья. В печке меж тем трещали, догорая угли, горячий влажный пар всюду пронизывал баню, помогал расслабиться. Но вот думать как раз мешал. «Старые боги полезные. Они родичей связывают, тех, кто здесь и кто за кромку ушел. Если их не станет, как же тогда родичей своих найти по ту сторону? Эх, только было бы неплохо сначала найти своих родичей и богов здесь». Скорохват вздохнул. Для него род — больная тема. Ни разу он ничего не говорил о своей семье, в отличие от варягов, которые чуть ли не каждый день вспоминали родичей. Даже имя Скорохват, скорее всего, было не настоящим именем друга Данилы, данным при рождении. «Так и сам крестись», — легко предложил молодцов. «Наш Бог всех прощает. Ему все равно, какого ты племени». «Нехорошо получится. Я пусть устроюсь как надо, а родичи мои как? Мне бросить их получается». «Но ты сперва сам хорошо устройся за кромкой, а потом и с родичами своими уже не разберешься. Правильно?» Скорохват повернулся к нему. Все эти вещи Данила говорил легко, но искренне. Он так и не смог свыкнуться с существованием потустороннего мира и принять его всерьез. Рано или поздно ему все равно придется в этом убедиться наглядно. А вот здешние коренные жители к смерти относились со всей серьезностью, но без страха, как к очередному долгому, но опасному путешествию. «Говорят о тебе разное, Даниил», — наконец вымолвил южанин. «И думаю, не зря. Только человек, видевший многое, может так наплевательски относиться к смерти и к кромке». «А чему быть, того не миновать. Но вы же не зря меня своей славой мечами махать научили». «Ну, посмотрим сейчас, как». Данила в очередной раз на своей шкуре убедился, что мастер всегда мастер. Даже в фехтовании на березовых вениках Скорохват оказался круче, несколько раз увесисто засветил Молодцову по голове и в живот. А закончив поединок, обережники вернулись к друзьям в предбанник и продолжили отдыхать с пивом и медом. Ближе к вечеру к ним присоединились и женщины, но Данила с общего одобрения пошел к своей Уладе, почти не пьяный. С ней вышла чудесная ночь, как и все предыдущие. Самое интересное, девушка ничего не говорила о свадьбе. Они с Данилой, не сговариваясь, решили отложить все до приезда Ваислава и после аудиенции у Владимира, а то мало ли как обернется. Молодцов, правда, поставил условие, что Улада должна креститься, но девушка относилась к этому совершенно спокойно. Данилу волновало другое. «Наська, что с ней делать? С этой милой, маленькой и очень доброй девочкой». Он уже корил себя за то, что, поддавшись глупому порыву, мог испортить ей свадьбу. Кто он такой, чтобы судить, что хорошо здешней девочке, а что плохо? А может, ее и правда удочерить? А что, здесь это в порядке вещей? Вакула и особенно его семья будут только рады, лишним ртом меньше. Вот только как к этому Улада отнесется, и что потом делать? 2 дня пролетели незаметно в безделье, когда от высоких гостей пришло послание. К такому-то времени явиться в княжий детинец. Послание пришло в виде небедно одетого холопа. Еще он сообщил, что Данила может взять с собой одного сопровождающего. Он взял, конечно, Скорохвата. Кто еще лучше подходил на эту роль? В княжьем детинце Данила уже бывал. В тот самый памятный день, когда получил задание от князя сплавать в Булгарию, разузнать, чего там творится. Только на этот раз они со Скорохватом не пошли прямо по широкой лестнице перед ними, а свернули налево, поднялись на 2-й этаж по другой узкой лестнице и оказались прямо перед стражей из гридней. «Мы от путешественника, к княжне». «Проходи», — процедил стражник и отодвинулся, давая проход. Обережники оказались в довольно узком коридоре, почти неосвещенном, где их встретил, собственно, Торвальд. «Уже пришли, молодцы, идемте». Исландец привел своих гостей к двери, у которой тоже дежурила стража, но уже наметанный глаз Данилы отметил, что одеждой и оружием они заметно отличались от дружинников князя в худшую сторону. «Скорохват», — обратился напрямую к обережнику Торвальд, — «ты пока здесь посиди, но княжна тебя тоже увидеть захочет, сам понимаешь, какая это честь. А ты, Даниил, айда за мной». Путешественник наклонился, чтобы не задеть низкую притолоку. Данила прошмыгнул за ним. Его взору предстала богато отделанная комната, задрапированная дорогими тканями. На ближайшей стене даже висел гобелен, изображающий какое-то сражение. Сама княжна сидела в дальнем углу светлицы, у окошка, вместе со своим охранником. Оба они были недвижимы, так что Данила их сразу даже не заметил. «Здравия тебе, Рогнеда Роговолтовна, мудростью своей не уступающая достойным мужам. Позволь тебе показать Даниила молодца, достойного воина, христианина, верного человека твоего мужа». «Подойди сюда». Голос Рогнеды неприятно удивил Данилу. Холодный, сильный, властный. Такому перечить не хочется. Молодцов сделал, что сказали, и смог получше разглядеть княжну. В полностью закрытых одеждах, с каким-то невероятным, большим и тяжелым должно быть убором на голове, открытыми оставались только лицо и руки, в которых она держала какое-то шитье. Это тоже обычай такой, как говорила Улада. Жена всегда должна быть делом занята, чтобы мужу облегчение в трудах сделать. А лицо, саму красоту, трудно было оценить под белилами и румянами. Но оно тоже излучало власть и силу, оставаясь при этом холодным и равнодушным. Так же, как и взгляд. Человеку с таким взглядом Данила бы не горел желанием идти поперек. «Неважно, мужчина он или женщина». «Честь видеть тебя, моя княжна», — ляпнул он первое, что пришло в голову. Рогнеда едва заметно изменила положение головы и прикрыла веки. Поприветствовала, то есть. Ее охранник рядом вообще никак не отреагировал. Вот с кем уж точно Данила никогда бы не желал связаться. Он был варягом, судя по длиннющим усам, чем-то неуловимо похож на Ваислава и Шибриду. Значит, являлся варягом урожденным по крови. Лет было ему уже немало, но то, как неподвижно стоял в полном вооружении, не проявляя ни малейших признаков усталости, лучше всего говорило о его уровне. Осмотрел он на Данилу, как на кота, который по дурости на стол залез, как бы раздумывая, то ли просто голосом шугануть наглеца, то ли тапкой в него швырнуть. «Ты плавал в Булгарию. Зачем?» «Товар княже продавать. Не я сам. Я его охранял. И как тебе страна?» «Богатая, красивая, людей в ней много грамотных, книг». «Много — это, конечно, понятие относительное», — имел в виду Данила. Во взгляде Рогнеды мелькнула заинтересованность. И давно на Данилу не смотрели таким взглядом, будто прицениваясь, выбирали как товар, стоит ли купить или не нужен. Прямо как несколько лет назад на арабском рынке. И что же, ты сам грамоте разумеешь? Да я так, алфавит знаю славянский. У нас его еще тьму тараканским называют. Ну и греческие буквы тоже знаю. А вот читать я не очень. А сам ты откуда родом? Издалека, лаконично ответил Данила. Хм. Рогнеда слегка наморщила бровки, задумалась. Сейчас Данила был точно уверен, что в Киеве никто над ней не решился бы подшутить или унизить. Типа, а это ты, наложница князя? Он тебя изнасиловал и убил твоих родителей. Тем более такой телохранитель рядом. Устах, обратилась княжна как раз к нему. А ты что о Булгарии думаешь? Ты ведь там долго жил? Бывал. Действительно богатая страна. Варяг потер толстенную золотую гривну на шее, скрученную из нескольких прядей драгоценной проволоки, искусно переплетенную. Нечто подобное он видел только у князя и самых важных бояр. Кто там сейчас правит? Воевода Самуил? Да, из четырех братьев остались только двое, и Самуил всех крепко держит под своей рукой. Этим летом очень сильно побил рамейского кесаря. А может ли рамейский кесарь предложить моему мужу союз против Булгарии, как когда-то его отцу? Данила подумал и решил ответить честно. Предложить кесарь может все что угодно, моя княжна, но вряд ли Владимир согласится. Тем более Булгария для него сейчас не самая важная проблема. Рогнеда перевела взор на Торвальда, стоящего за спиной Данила. Над его плечом произошел обмен взглядами. Тогда, может, стоит заключить с Булгарией союз? Очень скользкий вопрос, если учесть, что Молодцов участвовал в идее сватовства сразу и сестры Самуила, и сестры булгарского кесаря к князю Владимиру. Но он опять решил не отпираться и сказать честно. Очень мудрая мысль, княжна. Вместе мы сильнее, чем порознь. Что ж, Торвальд говорил о тебе много хорошего, я полагаю, не зря. Из обережников могут выйти хорошие воины. Устах. «Ты ведь тоже когда-то был обережником?» — обратилась Рогнеда вдруг к своему телохранителю. «То давно было, моя княжна. Но время и впрямь было веселое. Будучи обережником, можно славу большую завоевать, не меньше, чем воюя в хирде или в дружине. А парень передо мной и впрямь славный. Умный больно. Но это кому как. Знавал я одного такого умника». Устах улыбнулся в усы. «Слушай, молодец». Варяг вдруг сделал шаг, хлопнул Данилу по плечу. «Не робей, держи свое слово и живи по правде. Тогда доблесть и слава к тебе сами придут. Поверь мне, я знаю, что говорю. А богатство по-всякому можно нажить. Всего золота на земле все одно не завоюешь». Молодцов, потрясенный выпадом, лишь согласно кивнул. Устах же вернулся на свое место. «Что ж, Даниил, я вижу, ты муж храбрый и удачливый. В сильной дружине у славного князя ты придешься к месту». «Что это, намек?» «А я попрошу сделать жертвы богам, чтобы удача тебя не оставляла». «Это вроде как подарок княжна сделала, а у Молодцова и отдариться нечем», — выручил запасливый Торвальд. «Позволь вручить за щедрость твою от нас с Даниилом подарок». Исландец с легким поклоном вручил Рогнеде синий платок, небольшой, но дорогущий, поскольку покрасить вещь в синий цвет стоит огромных денег. Не зря у самых знатных варягов усы выкрашены именно этим цветом. «Благодарю». Ручка Рогнеды взяла платок, не касаясь при этом мужских пальцев. «Истинная радость сделать тебе дар, княжна», — сказал путешественник, а Данила просто склонил голову. Снова благосклонная улыбка. «Я знаю, ты пришел не один», — обратилась княжна к Даниле. «Да, со мной мой друг, язычник, но очень хороший воин, из полян». Выпалил он... При этом от него не укрылась скептическая улыбка Устаха. «Позови его, а сам подожди в коридоре». Молодцов сделал, что сказали, и Скорохват, не слишком веселый, отправился на аудиенцию к княжне. Пробыл он там недолго. Вернувшись, сказал одному из стражей, что его зовут. «Ну, что там было?» — шепотом спросил Данила. «К себе на службу звали. А ты что?» «Сказал, я пока Воиславу служу». Тем временем страж вернулся и передал обережникам маленькую шкатулочку, в которой весело звенели серебряные нагаты. Мелочь, а приятно. Попрощаться с Торвальдом не удалось, поэтому обережники просто вернулись к себе на подворье, где их ждала новая очень хорошая новость. Вернулся Воислав с братьями-варягами. «Значит, ты был в этой самой академии?» Голос князя, мощный, пронизывающий до самых печенок, выказывал неподдельный интерес. Владимир вернулся в Киев через день после приезда Воислава. Сразу, конечно, к себе обережников не позвал. У него дел княжеских много, жену приласкать или даже жен. Данила не знал, сколько их всего у князя. С ближниками поговорить о том, что случилось в его отсутствии. Обычное дело. Молодцов и не думал, что все так быстро разрешится. Но на следующий день после возвращения князь призвал своих послов в детинец. Встреча проходила там же, что и несколько месяцев назад, перед отплытием, на последнем этаже княжьего замка, под самым потолком, в небольшой горнице, наполненной мягким светом, идущим сквозь разноцветный витраж. Рассказывать начал Воислав. Очень грамотно и точно говорил о крепостях, как они устроены, о времени пути между ними и о том, где можно остановиться на ночлег. И как батька все это запомнил. Владимир, слушая новости о фортификациях в Булгарии, все больше хмурился. Достал откуда-то из-за пояса метательный нож с колечком вместо рукояти, принялся его вращать прямо как брелок. Когда дело дошло до событий в Преславе, тут Воислав передал слово Даниле. Тот, поборов робость, начал рассказ о своих приключениях в качестве лазутчика. Владимир слушал внимательно, не перебивая, а на моменте, как обережники с боем прорывались из булгарской столицы, князь не сдержал одобрительной улыбки, которая, правда, тут же сползла, стоило Даниле завести рассказ о своем пленении и разговоре в пыточном подвале. Понятно, что не будет князь доверять абы кому, но, с другой стороны, у него не так много людей, которые лично пробирались в царский дворец. После рассказа об освобождении Молодцова, слово взял снова Воислав. Владимир опять не перебивал, пока варяг не поведал о гибели Вуефаста. Князь прервал обережника. «Габдулла, вина принеси в синем сосуде», — приказал он своему охраннику. «Все тому же злобному воину с козлиной бородой в отменной броне». Самолично разлив вино по кубкам, Владимир провозгласил. «За Вуефаста! Пусть он найдет достойное место в Ирии!» И отлил чуть-чуть вина на пол. То же самое сделал Воислав и чуть позже Данила, а потом пригубил напиток. Через миг ему казалось кощунственным, что такой несравненный нектар проливали на пол. Воислав закончил свою историю лаконично, поведав, что лебедушка по возвращении попала в шторм и после порогов вышла стычка со степняками. «Откуда они там взялись?» — спросил князь. «Не знаю. Говорят, их боярин Серегей побил. Но могут еще шайки где-то бегать». «Да знаю я об этом. Что еще?» Больше рассказывать было нечего. Воислав так и сказал. Владимир перевел взгляд на Данилу, разглядывал долго. Все это время у того мурашки бегали по коже. «Говоришь, что воеводу Самуила видел?» — медленно и раздельно спросил князь. «И как он тебе?» «Сильный правитель». «А чем ты докажешь, что все, что ты говорил, правда?» Фактически это означало обвинение во лжи, и по здешнему воинскому кодексу за этим следовал немедленный вызов на поединок. Но перед Данилой сидел на троне князь, тем более даже он соблюл приличие, прямо в словах Молодцова не усомнился. «Ничем. Только своим словом и тем, что живой вернулся. Стал бы я рисковать, морем в зимний шторм переплывать и с печенегами драться». Владимира, похоже, слова удовлетворили. И тут он еще раз огорошил Данилу. «И ты, значит, был в этой академии. И как тебе?» «Большое здание. Людей умных много. Свитков дорогих. Книг. Знания люди хранят и передают тем, кто младше». «И зачем булгарам так много этих книг? Что, они так своих отроков учить не могут? Словами?» «Могут. Только я так думаю, мудрость тоже надо растить, как хлеб. Уметь хранить, выдерживать, сеять, когда надо. Книги в этом лучший помощник», — ляпнул Молодцов, как сам это понимал. В итоге даже самому понравилось, как все красиво сказал. «Князю тоже, по взгляду видно». «Знаю я этих жрецов, ума у них не занимать. Я как-то спросил у одного, зачем боги такие сложные ритуалы придумали? А он мне ответил, мол, если бы боги хотели, чтобы я их понимал, они бы меня жрецом сделали, а не князем». Владимир хохотнул и откинулся в кресле, очень похожем на трон. «По-твоему, выходит, что воевать мне с Булгарией не с руки?» — обратился он к Воиславу. «Решать тебе, государь. Я могу лишь сказать, что нет сейчас никого сильнее Самуила в Булгарии. У него в плену кесарь, он удачлив, и к нему идут люди». Воевать с булгарами это будет только на руку ромеям, это я понимаю. Но все же Самуил не самодержец. Его род побочный от булгарских ханов, утвердившихся в Булгарии. Он будет думать, как сохранить завоеванное. Значит, он на многое пойдет ради союзов. Да, мысль взять в жены булгарскую кесаревну мне нравится. Но ведь булгары потребуют, чтобы я крестился. Все так, государь. Это может укрепить твое государство. Моя вотчина держится на мечах моей гриди. Уж больно ты ратуешь за булгар. Как будто в походы больше не хочешь ходить. Я свое отвоевал. По мне лучше торговать, чем воевать. Я тебя, Воислав, послал выведать, как лучше Булгарию под мою руку подвести и с кесарем Романом поговорить. А ты мне говоришь, лучше торговать и креститься? Задумчиво произнес Владимир. Княгиня Ольга тоже торговала, и ни с кем не воевала, и крестилась, и была при этом великой княгиней, не торопясь, спокойно сказал Воислав. Данила едва рот не открыл. Вытянулся так, что позвоночник затрещал, замер, ожидая, что князь скажет. А Владимир тоже удивился. Расправил плечи, расширил ноздри, глубоко вдохнув. Метательный нож замер в кисти в положении для броска. Князь быстро справился с удивлением, нахмурил густые брови, из-под которых холодно и цепко на Воислава смотрели голубые глаза. Варяг стоял спокойно. Он знал, что за ним правда. А Владимир не дурак. Он примет правильное решение. И княжьего гнева Воислав не боялся. Ему самому не впервой, а близких его Владимир трогать не станет. Метательный нож снова заиграл в пальцах. «Ты прав», — неожиданно добродушно сказал князь, и Данила даже выдохнул от удивления. Владимир откинулся на спинку кресла, благодушно улыбнулся, только взгляд его оставался все таким же холодным и внимательным. «Моя бабка была великой правительницей, многим мужам до нее далеко». А все потому, что людей умело находить сильных, которые ей служили. Так дядька рассказывал, сам я не помню. Вот только прежде она убийц деда моего в земле закопала и сожгла живьем. Сам я с Волжской Булгарией тоже договор подписал, а прежде с войском под стены Беляра пришел. Договариваются с сильными, а слабых убивают или делают челядью. Но ты верно говоришь, Воислав, Булгария сейчас сильна. С ней не зазорно и договориться. Одно плохо, что у христиан можно брать за себя только одну жену. Тогда, если уж выбирать, то самую-самую лучшую. Владимир в последний раз взмахнул ножом и спрятал его в кулаке. Задумался. Никто не решался его беспокоить, пока он сам, глядя в витраж, не произнес. «Ты и твои люди заслужили награду. Я благодарен тебе, Воислав Игоревич, за службу. Все причастные к ней получат награды. А ушедшие в Ирий — славные жертвы, чтобы они ни в чем не нуждались за кромкой. Я сам их принесу вместе с другими жрецами. Не думай, что я забыл о Вуефасте, который был голосом моего отца перед ромейским кесарем. Ему я поднесу особый подарок». «Я не сомневался в твоей щедрости, государь», — Воислав слегка наклонил голову. «Я знаю, что Добрыня тебе обещал землю с холопами. Ты ее получишь. Что за тяжба была у тебя несколько лет, когда ты из-за моря вернулся. Тогда еще брата твоего убили, а ты выходил на Божий суд против моего гридня». Владимир указал кончиком ножа на варяга. «Это дело было давнее, княже. Но спор был из-за земли твоего рода?» «Да». «Так вот, я тебе ее возвращаю. Всю». Воислав так искренне удивился, что даже замешкался с благодарностью. Его опередил князь. «Забирай челядь и хоть послезавтра отъезжай. А завтра я зову тебя в детинец на пир со всей ватагой. Посажу вас за самый высокий стол. Отметим ваше возвращение так, чтобы сам Перун услышал. А заодно и мое сватовство». Владимир захохотал. Пока князь смеялся, Данила смотрел на батьку, и тот выглядел скорее задумчивым, чем обрадованным. Возвращался из детинца Данила в сметенных чувствах. С одной стороны, награда, похвала князя, будущие почеты и уважение, скорая свадьба с Уладой. С другой стороны, это значит, что их дружная ватага распадется, каждый отправится по своим делам. И что дальше? «Батька, выходит, все правильно, что люди говорят?» — напрямик спросил он. «Что именно?» «Что ты в походы ходить не будешь, что ватага наша распадется». «Верно», — Воислав вздохнул. «Стану боярином, буду с купцами рядиться, дань со смердов собирать, ну еще на вече приходить к князю. «Если позовут, конечно», — батька хохотнул. «Что думаешь, я не прав?» «Почему? Это тоже хорошая жизнь. Жаль только, ты учить меня больше не станешь». «А это и ни к чему, молодец. Главное, я тебе показал, остальному сам выучишься. Только с чего ты взял, что ты меня больше не увидишь? На своей земле я тебе всегда буду рад. Или ты батьке не веришь?» «Да верю, конечно», — Молодцов улыбнулся. «Вот и решили. Поедешь тогда со мной в дом. Жене тебя покажу, Радмиле. Пусть посмотрит, каких воинов я вырастил. Одно дело, придется с собой всю ватагу брать, перевозить все на новое место, а дальше каждый как сам решит». «А у тебя жена есть, батька?» Воислав так на него посмотрел, что Молодцов быстро прикусил язык, но батька все равно не сильно толкнул его плечом и завел в какую-то подворотню. «А...» — открыл было рот Данила, но Воислав прижал палец ко рту, а потом коснулся им глаз, знак «Будь внимателен». 30 ударов сердца они стояли недвижимо, вслушиваясь в затихающие, уже наступала ночь, улочки Киева. «В чем дело?» — все-таки решился спросить Данила еле слышно. «Почудилось, что идет за нами кто-то», — уже обычным голосом сказал Воислав. «В большом городе всегда надо быть настороже, как будто ты по лесу идешь, в котором может притаиться враг. Будем считать это моим последним уроком тебе». «Ну так что решили? После первого князя едем к Радмиле?» «С удовольствием», — расправив плечи, ответил Данила и тут же добавил. «А мы к Вакуле проездом не попадем?» «Попадем, конечно. Я ему еще должен товар из Болгарии привезти, как мы с ним договаривались. А что, тебе так важно к нему попасть?» «Да так, дело одно есть», — ушел от ответа Молодцов. Пир в Детинце не выделялся чем-то особенным, кроме количества и качества угощений, ну и дорогих гостей, которые сидели в шелках и бархате рядом с обережниками. Данила не попробовал ничего такого, чтобы вот прям поразило его воображение, а то вино, что пили в память о Войфасте, ему никто не предлагал. Самым лучшим подарком было смотреть на кривые лица бояр, которых посадили рядом с какими-то обережниками. Те строили рожи, озирались на ватагу, но против князя сказать ничего не решились. Данила весь вечер смотрел на них и веселился. Он постановил себе больше не напиваться, так что конец пира он даже прекрасно помнил. И утро не принесло с собой неприятных ощущений, зато принесло не очень хорошие новости. В гости к батьке решили ехать братья-варяги из Скорохват. Данила, разумеется, тоже. А вот Уш и Жаворонок изъявили желание уйти из ватаги. Причем они стали княжьей Русью, присягнули одному из сотников Владимира, считай, во время пира. Воислав их тогда же и отпустил, и теперь они собирались у конюшни. Потом их ждала долгая дорога вместе с дружиной Гридней в одной из крепостей на порубежье княжества. Но это было еще не все. Утром на конюшне, когда обережники выбирали, на каком бы коньке прокатиться, Будим подошел к Даниле, сказал. «Я уладил с сотенным головой. Берет меня к себе обережником. Через две луны отплываем, к самому Царьграду идем. Голова в меня вцепился, как клещ. Хотел сразу поручение дать. Но я наотрез отказался, пока с батькой как следует не попрощаюсь, не уйду. Ты как, Данила, со мной или нет?» Если к Ужу и Жаворонку Данила относился как к младшим коллегам, пускай по возрасту они были и старше, о них следовало заботиться и помогать по мере сил, и их уход из ватаги почти его не задел, то слова Будима его просто огорошили. Решил остаться в славянской торговой сотне, а по весне, по большой воде, уйти в плавание в Царьград. Шебутной и веселый новгородец, который лихо умел драться и на мечах, и на кулаках, торговался как настоящий купец, давно стал для Данилы близким другом, настоящим побратимом. И теперь их ждет неизбежное расставание, как и со всей обережной ватагой. «Будим, ну как же так?» — с обидой спросил Данила. «Да ладно тебе, Даниил. У меня в роду все, кто мог, гостями торговыми становились. И еще дед говорил, что это самое важное и богоугодное дело. Варяги, конечно, с этим поспорят. Воина из меня, видать, не получится. Да и ни к чему это. Серебра князь заплатил сполна. Возьму свою долю в торговой сотне и поплыву за море». По дрогнувшему голосу Данила понял, что Будиму самому непросто дается решение, и решил больше не давить на больное. «Так что ты решил?» «Я боюсь, опять с кесарем встречаться придется. А мне, знаешь, одного раза хватило», — отшутился он. «Главное теперь справить свадьбу до твоего отплытия. Я на ней еще плясать буду и песни петь. И с батькой главное успеть все сделать, помочь ему устроиться на своей земле. На жену его погляжу». «Перестань», — по-дружески его приобнял Молодцов. «Как будто навсегда уезжаешь. Еще свидимся. Гостить у батьки будешь. Ты, кстати, ему уже все рассказал?» «Не-а», — тряхнул белокурой головой новгородец. «Но он уже догадывается, наверное. Хочешь, пойдем вместе? Расскажешь ему все». «Спасибо, Даниил. Но я лучше ему один на один все расскажу. Тогда удачи». Молодцов напутственно похлопал друга по спине. В этот момент на подворье вошли трое. Как потом заметил Данила, в превосходной броне, с золотыми гривнами, нагло блестящими на шеях, в дорогих начищенных сапогах и штанах из бархата. Все было чистым, а значит, воины приехали на лошадях и оставили их за воротами. Один из старших приказчиков, бывший главным, а в этот день на подворье, сразу подбежал к троице, залебезил перед ними. Те у него что-то спросили, и он сразу же указал в его сторону. «Вот это номер». Воины немедленно направились к нему, игнорируя приказчика. А Молодцов нет, не испугался. Он как-то отвык бояться других воинов, но собрался и насторожился, это да. «Ты, Даниил, молодец», — нагло спросил один из воинов, тот, что постарше, хотя никому из них Данила не дал бы и 25. «А тебе что за дело?» — тем же тоном поинтересовался Молодцов. Руку небрежно так зацепил за пояс, на котором висели ножны с мечом. «Вы гляньте, какие гости к нам пожаловали. Будим появился тут как тут. Ну, проходите в дом, пиво, меда выпейте. Или вы нас обидеть хотите?» — ехидно поинтересовался он. «Некогда нам пиво распивать, у нас дела важные», — отмахнулся самый младший из гостей, Рябой и в веснушках. «То есть все-таки хозяев обидеть хочешь, а ведь они уважаемые люди». «И что с того, обережник?» — ощерился воин, процедив название профессии Данилы, словно выплюнув. «А мне тоже интересно знать, что с того?» За его спиной раздался голос с явным скандинавским акцентом. «Шибрида. Вместе с Клеком и Скорохватом. И главное, уже в броне, как будто в ней и спали». Гости отреагировали с похвальной быстротой, сошлись спина к спине, осмотрелись, мечей доставать пока не стали. Данила не смог сдержать улыбку. Особенно его порадовало неспешное приближение батьки, за которым так лениво шагал Бинем, держа в руках новый лук, подаренный князем, с уже накинутой тетивой. «Что тут происходит?» — недовольным тоном хозяина спросил Ваислав. «Мы...» — открыл рот Рябой, но его вовремя пихнул в бок старший в их компании, без опаски забросил щит за спину и все так же, не выказывая страха, подошел к батьке. «Я молчан. Должно быть, ты меня уже видел, Ваислав Игоревич». Короткая улыбка, намек. «Пришли мы по важному делу. Боярин Серегей приглашает твоего человека к себе в дом со всем уважением и почетом». «И что с того?» «Пусть он идет с нами». «Даниил, ты хочешь пойти в гости к боярину?» «Зачем мне это?» — пожал плечами Молодцов, тем более его все больше забавляло происходящее. Утереть нос прислужникам этого боярина было бы круто. Молчан огляделся. Видимо, прокачивал ситуацию. Его друзья грозно сопели, но на большее не решались. Он смерил взглядом Данилу с ног до головы. Должно быть, думал, чем зацепить. «Ну, думай, думай», — ухмыльнулся Молодцов. На нем висел тонкий пояс, отделанный серебряными бляшками, подаренный князем. Его друзья тоже после пира в детинце, что называется, прибарахлились. Пускай эти богатенькие посыльные валят несолоно хлебавши. Молчан, подумав, сощурился и смог удивить Данилу. «А ты сам не хочешь узнать, зачем тебя к себе зовет боярин Серегей?» «Послушайте, вы все знаете, кто такой мой батька. Только глупец может отказаться от предложения боярина Серегея прийти к нему в дом. А вы на глупцов не похожи. Дурням князь не раздает дары в своих покоях. Так что сами решайте, идти или нет. Если хочешь, Даниил, вон друга с собой возьми. У боярина Серегея угощений на всех хватит». Ваислав посмотрел на Данилу, тот пожал плечами. Этот гридень его и вправду зацепил, чего говорить. «Решай, молодец», — сказал батька обережников. «Пойду схожу, посмотрю. Чего уж там, Скорохват, со мной пойдешь?» — южанин кивнул. «Я слову боярина Серегея верю», — сказал Ваислав. «Все здесь свидетели, что мой человек пошел в дом к нему. Я могу дать слово, что с твоими людьми ничего не случится. Это ни к чему. Тогда идемте». Гридни двинулись к воротам, обережники за ними. «Не зря тебя назвали молчуном», — сказал по пути Скорохват. тот лишь ухмыльнулся. «Да, если хоромы боярина воеводы Серегея чем-то и уступали княжеским, то только размером, и то не сильно. Причем, если бы хотел, то боярин мог выстроить терем и больше, потому что не может такого быть, чтобы при таком офигенно богатом убранстве он не мог построить свой дом на несколько метров выше». Первым за крепкими стенами подворья гостей встретил здоровенный мохнатый мишка, который сидел на цепи, привязанной к толстенному столбу. К гостям, правда, он интересно не проявлял. Грыз что-то, прямо как дворовый пес. Данила тоже его не сразу заметил. Все глазел на многоэтажные расписные хоромы, украшенные резьбой и красивыми фигурками где надо. К стыду своему, Молодцов даже не сразу гридней заметил, что дежурили у ворот. И, надо сказать, броня у них была ничуть не хуже, чем у княжьих воинов. В самом тереме, так и подбивает сказать дворце, тоже все было обустроено как надо. Гобелены и ковры на стенах, так густо увешанные оружием, что из-за него рисунка не разглядеть. А еще охотничьи трофеи под потолком, здоровенные головы оленей, туров, кабанов, медведей, волков только что-то не видать. И кроме того, сосуды драгоценные, скатерти на столах, витражи в окнах. Словом, все очень богато. Подниматься пришлось к боярину тоже по лестнице, дубовой, застеленной ковром. Молчун остановился у здоровенной, окованной бронзой двери, обратился к Скорохвату. «Ты бы лучше здесь посидел, сам понимаешь, разговор какой», и указал на лавку, прикрытую чьей-то шкурой. Южанин переглянулся с Молодцовым и кивнул. Обнял друга и шепнул на ухо. «Помни, что говорят о боярине». Данила вздохнул и вошел в дверь. Хозяин стоял у окна, рядом со столом, большим и массивным, таким же, как он сам. Ростом он был очень высок, и шириной плеч тоже впечатлял. Велик, будто медведь. Длинные седые усы говорили о принадлежности боярина Серегея к варяжескому братству. Морщинистое лицо о том, что ему уже немало лет. А вот многочисленные старые шрамы на нем демонстрировали, что в свое время боярин не прятался за спинами гридней. Но был у него и совсем свежий шрам, ссадина на скуле. Даниле стало интересно, где этот старый воевода успел подраться. «Я слыхал, что ты меня искал». Низкий трубный голос, повелительный тон, не предполагающий возражений. «Вот и нашел. Садись». Данила знал, что вообще-то гостям полагалось дать выпить или поесть что-нибудь в знак добрых намерений, чтобы пришедший вообще получил статус гостя. Но боярин, видимо, решил обойтись без формальностей. Или, скорее, не захотел. Потому что кубок с вином и чаши на столе имелись. «Спасибо, я постою». Молодцов решил показать характер. Не лучшая тактика против богатейшего и влиятельнейшего человека Киева. Однако обережник чувствовал за собой правоту и лебезить ни перед кем не собирался. Боярин не отреагировал, как будто так и надо, продолжил. «Слушаю тебя». И здесь можно было уйти от темы, попробовать поспорить. Данила поколебался и все-таки выдал напрямик. Не пристало христианину торговать своими единоверцами, тем более продавать их язычникам. «Это ты к чему?» — нахмурился боярин. «Твои люди меня на капище продали». Боярин качнул головой. «Ты, воин, что-то спутал? Я челядью не торгую». «Лжешь!» — едва не вырвалось у Молодцова, но он сумел сдержаться. И процедил аккуратное. «Твой человек продал меня варягам на капище». «А, этот?» — вспомнил боярин. «Да, знаю». «Так это твой человек был? Тот, кого продали?» «Я это был», — буркнул Молодцов. «Ты?» — удивился боярин. «Мне сказали, холоп беглый. А ты-то воин. И тут змей соврал, значит». «Тогда я еще не был воином», — честно признался Молодцов. Боярин помолчал, подумал немного. Потом произнес рассудительно. «Это судьба. Перун не сварок. Абы кого на перуновые игрища не возьмут. Приказчик мой плут, нажиться хотел. А вышло, что дорогу тебе найти помог». «Так мне что же, поблагодарить его?» Язвительно проговорил Молодцов. «Обойдется», — отрезал боярин. «Он свое получит, сполна. Но коли ты за Вирой пришел, то я дам. Человек это мой, с меня спрос». Данила покачал головой. «Не надо мне ничего, боярин. Благодарю. Прав ты, судьба это». «Как скажешь. А теперь я спрошу. Приказчика моего зачем пугал?» «Я это тебя, боярин, напугать хотел». Данила глядел в пол, как набедокуривший школьник. «Меня?» Боярин добродушно рассмеялся. Молодцов тоже улыбнулся. «Действительно смешно выходит». «Ну что ж, пусть и ему урок будет», — закрыл вопрос боярин. «А ты от Виры зря отказываешься. Серебро лишним не бывает». «Не надо», — мотнул головой Данила. «И впрямь ты, Данила, молодец», — заметил боярин. «Дерзкий, но в меру. И не жадный, и с пониманием». «Да ты садись уже», — предложил боярин, сам тоже опускаясь в кресло с высокой резной спинкой. «Вина вот выпей, о себе расскажи». «А почему бы и нет?» — подумал Данила. Он сел, взял кубок. «Я, боярин, не все о себе помню. Помню, что в лесу был, а потом получил тупой стрелой в голову. Ну и забыл, что раньше было». «Такое бывает», — покивал боярин. «Дальше рассказывай». Данила противиться не стал. Поведал вкратце о своих приключениях. Только плавание за море коснулся совсем вскользь. Мол, сходили в Булгарию по приказу великого князя, и все. «А чем закончилась та история с ведуньей, которая одурманила твоих друзей?» — неожиданно заинтересовался боярин. «А ничем. Сбежала она». «Сбежала, значит?» «Ага». Данила секунд 20 выдерживал пристальный взгляд боярина, но потом все же отвел глаза. «А ведь ты не все мне рассказал, Данила молодец». Боярин глянул на Молодцова в упор. «Я ведь знаю, зачем вы в Булгарию ходили. Рассказал мне об этом князь. И о тебе тоже рассказал». «Нет, не говори ничего», — остановил он Молодцова, собравшегося оправдываться. «Правильно, что не рассказал. И знаешь, обережник, иди-ка ты ко мне в Грить». Предложение было знатное, щедрое. «Гридень князь воеводы Серегея — это не хуже, чем гридень великого князя, а может, даже и лучше, если судить по броне и оружию». Однако Данила не колебался. «Спасибо, боярин, но нет. У меня свои друзья, свое дело». «Ну, как знаешь», — боярин не стал настаивать. «И на вот, возьми». Боярин положил на стол увесистую золотую бляху с выпуклым изображением сокола. «В память о нашем разговоре». «Спасибо», — искренне ответил Данила, радуясь, понятно, не цене подарка, продавать он его все равно никогда не станет. «Ступай с Богом». Когда Данила вышел из комнаты, к нему тут же подскочил Скорохват. «Ну как?» «А, что?» «Не волнуйся, Скорохват, все со мной отлично. И у нас все отлично». Он обнял рукой друга за шею. «Не волнуйся». «Хороший у вас батька», — бросил он стражам у ворот. «Пошли теперь. Воислав, наверное, нас заждался с остальными». Батька и остальные обережники, разумеется, ждали своих собратьев. Но уезжать никуда не торопились. Поэтому общим решением было постановлено перенести отъезд на завтра, а пока устроить пир в честь высокой встречи Молодцова. За время застолья никто у Данилы не спросил, о чем он разговаривал с боярином. Хотя, учитывая его репутацию и репутацию Молодцова, теории наверняка строили самые разные. Но друзья есть друзья. Придет время, захочет, побратим сам все расскажет. А нет, значит и нет. Злоупотреблять алкоголем никто не стал. И после заката Данила и Улада поднялись к себе. Пир сам собой затух. Будущие муж и жена лежали рядом, неспешно лаская друг друга. Спешить им было некуда, до утра еще куча времени. «Значит, ты поедешь к этому кузнецу?» — нежно и грустно спросила Улада. «Какому кузнецу?» — без задней мысли спросил Данила, убирая прядь с девичьей щеки. «Тому самому, в Акуле». «А, к нему? Ну да, заедем по пути. Почему тебе это не нравится?» Поскольку путешествовать на этот раз пришлось не на ладье, а на санях, Уладе пришлось остаться в Киеве, ей буквально не хватило места. «Как будто не знаешь, почему. Опять поедешь к этой...» «Ну что, Уладушка?» Данила сильнее прижал свою невесту к себе. «Неужели ты всерьез ревнуешь меня к какой-то девчушке? Ну посмотри на себя. Краше тебя нет на свете. Горячее, ослепительней, моя дорогая». Молодцов зарылся носом во вкусно пахнущие волосы. «А в Акуле я очень многим обязан. Я должен повидать перед тем, как мы поженимся и с батькой попрощаемся. Я думаю, тебе все равно не надо ездить». «Ну не упрямься, дорогая. Не езди к Акуле». Улада отодвинулась от Молодцова, и в ее голосе было что-то не то. Данила понял, что за этим стоит не простая ревность, а что-то еще. «Но почему?» — искренне удивился он. «Не знаю, не езди. Я боюсь почему-то». «Ну как же так, милая? Там мои друзья будут. И вообще, я Зимнего моря не испугался. Царей, князей и печенегов. Неужто я от какого-то кузнеца к тебе не приеду?» Он притянул девушку к себе. Поцеловал снова и снова. Сначала Улада натурально пыталась сопротивляться, но в итоге полностью отдалась во власть мужчине.